День пятый. Варинг проснулся, жадно хватая ртом воздух. Он не знал, сколько времени смотрел на изображение старика. Может быть, пару минут, может, пару часов. Поднявшись с кровати, он оделся и вышел в коридор, собираясь поговорить об этом с Купером. Он постучался к нему. Никто не ответил, но дверь открылась. В номере никого не было. Варинг позвал Купера по имени, заглянул в ванную, вышел в коридор, постучался к Элис. «Может быть, он уже ушел?» — предположила она. «Может быть», — задумчиво протянул Варинг, садясь на ее кровать. Перед глазами снова вспыхнула картинка недавнего сна. Элис не двигалась, стояла на пороге в ванную, закутавшаяся в махровый халат и готовая принять душ. «Есть что-то еще?» — осторожно спросила она Варинга. Он поднял на нее глаза и неуверенно кивнул. «Это сон?» «Как ты догадалась?» «Тебе тоже что-то снилось?» «Ничего важного». Элис выдержала его пытливый взгляд. «Расскажешь сейчас или подождешь, когда я приму душ?» «Подожду», — сказал Варинг, решив, что за это время сможет подобрать нужные слова. Но нужных слов не было. Чем больше он думал об этом, тем более сложным все начинало казаться. Варинг вышел на улицу, надеясь найти Купера. Машина Джессики сутулилась на стоянке. Пара местных жителей стригла газон. Элис вышла спустя полчаса, смерила Варинга внимательным взглядом, села в машину. «Все еще хочешь поговорить или уже передумал?» — спросила она, включая зажигание. «Наверное, хочу». Варинг неуверенно пожал плечами и начал сбивчиво рассказывать о своих снах. «И ты думаешь, это что-то значит?» — спросила Элис. «Я не знаю». «Думаешь, это еще одно видение?» «Или предупреждение». Он нервно облизнул губы. «Сколько великих людей закончили свои жизни в сумасшедшем доме? Что, если они действительно что-то видели?» «Как ты видишь пучки света?» «Может быть, как я. Может быть, они могли просто общаться с кем-то, черпать свои знания за пределами этого мира. Что, если в итоге их мозг просто не выдержал?» «Ты боишься сейчас за себя?» «Я боюсь за всех нас. Куда, например, ушел Купер? Он мог отправиться к архипелагу или в местный аэропорт. Ты же сам говорил, что у него идея отправиться в Персию. К тому же он историк и не врач. Ему не интересны наши эксперименты. Возможно, он боится того, что мы планируем, поэтому предпочел сбежать. Дай ему время, и увидишь, что он вернется вечером и придумает весьма убедительное объяснение своего отсутствия». «А Джамил?» «Джамил?» Элис задумалась на мгновение, пожала плечами. «Джамил – дикарь». Она включила передачу, выехала со стоянки. «Может быть, ты тоже не хочешь присутствовать при моем эксперименте?» «Почему?» «Боишься ответственности. Вдруг что-то случится». «А что может случиться?» Варинг нервно рассмеялся. «Ты же говорила, что это безопасно». «Мы собираемся убить человека. Если ты чувствуешь сомнения, то откажись прямо сейчас. Я найду кого-нибудь другого в помощнике. Или на худой конец спланирую все так, чтобы действовать одной». «Я помогу». «Точно? Можно поговорить с Фишборном?» «Фишборн ничего не понимает в медицине», — скривился Варинг, пытаясь натянуть на себя маску беспечности. «К тому же я думаю, что ничего страшного не случится». Он увидел, как Элис согласно кивнула, и кивнул в ответ. Сомнения развеялись, как большинство кошмаров развиваются с первыми лучами солнца, но картинка сна осталась. Только теперь Варингу начало казаться, что вместо старика он видит себя. Себя безумца. Себя безнадежно больного. Страх не вернулся, но в груди появилось тяжелое, гнетущее чувство приближения чего-то недоброго. «Что с Варингом?» — спросила Джессика Элис, встретив их в больнице. «Ему снился сон». Элис улыбнулась и попыталась свести все в шутку. Варинг смутился, поспешил сменить тему разговора. «А ты знаешь, что Купер считает, будто места, подобные тому, которые мы нашли, это нечто вроде портала?» — спросил он первое, что пришло в голову. «Вроде портала?» Растерянно переспросила Джесс, не успев переключиться так быстро с одной темы на другую. «Да», — оживился Варинг, — «ты слышала рассказ о персидской крепости Аламут? Там готовили смертников. Так вот, Купер думает, что где-то там, среди оставшихся после недавнего землетрясения руин, он сможет найти такой же колодец, как мы нашли здесь». «При чем здесь портал?» «А как ты думаешь, куда отводили смертников, после чего они смотрели на свою жизнь как на что-то вторичное и малозначимое?» «Вообще-то я думала, что виной всему был гашиш». «А я думал, что мир прост и понятен. Правда, пару дней назад». Варинг дружелюбно улыбнулся. Мы спорили с Купером по этому поводу. Я считал, что это лишь бесполезная догадка. Мы ведь не стали зомбированными убийцами-смертниками после того, как спустились в колодец. А он думал, что все дело в том, что мы не дошли до конца. Что если это место создано для того, чтобы вернуть нас домой? И я говорю о нашей сущности. Люди чувствуют это и стягиваются к подобным местам. Порталы зовут нас, манят к себе. Сколько подобных мест в мире? Десятки? Сотни? Подумай сама, мы ведь должны были как-то попасть сюда. И я не сомневаюсь, что должны будем как-то вернуться обратно. Значит, портал, говоришь? Джессика бросила короткий взгляд на Элис, подошла к дефибриллятору у кровати. «Надеюсь, ты умеешь этим пользоваться?» – спросила она Элис. «Если не доверяешь, то можем все отменить». «Испугалась рассказов Варинга о портале?» – прищурилась Джесс. «Или же вдруг поняла, что придется выполнять свою часть договора?» «Если будет хоть один шанс спасти ребенка, то я это сделаю. И неважно, чья это дочь». «Надеюсь, что так. Потому что если со мной что-то случится...» Тебе все равно придется спускаться в колодец. Барт проследит за этим. Мы вместе спустимся туда, ты и я. Элис жестом указала Джессике на ширму. Там ты сможешь переодеться. Конечно. Она бросила последний взгляд на Фишборна. Скажи, Барт, а ты отдаешь себе отчет, что с тобой сделает мой отец, если что-то пойдет не так? Джесс стянула с бедер брюки и бросила их поверх ширмы. Ты не подумаешь, что я намекаю тебе прекратить все это. Просто интересно твое мнение. «Думаю, что ты просто нервничаешь». «Нервничаю!» Джесс притворно рассмеялась. Элис щелкнула пальцами, привлекая внимание Фишборна, и жестом велела ему уйти. «Без тебя она будет меньше выделываться», – прошептала Элис. «Можешь пока поискать Купера», – посоветовал Фишборну Варинг. Элис бросила ему ключи от машины Джессики. «Если будет желание, то навести Джамила. Вы ведь с ним, кажется, друзья, а он в последний раз выглядел крайне неважно». «И не вздумай идти в японскую закусочную», — попытался пошутить Варинг, встретился взглядом с Фишборном и выругался, поняв, что попал в точку. «Отец ведь не похвалит тебя, даже если просто узнает, что ты позволил этому эксперименту состояться», — продолжала говорить Джесс. «Кажется, ты говорил, что давно не был в Бостоне. Что ж, думаю, с завтрашнего дня ты можешь слать родным открытки с обещанием скорого возвращения. К тому же, его уже здесь нет», — оборвала ее Элис, жестами показывая Фишборну уходить. Он бросил последний взгляд на ширму. «И не забудь, это может затянуться», — шепотом предупредил его Варинг. «Мы не знаем, насколько сильная у нее реакция на аспирин и как долго придется ждать». «Я буду в японской закусочной», — сказал, не оглядываясь, Фишборн. Он вышел на улицу, остановился. Слабый дождь стучал по крыше навеса. Небо светлело. Ветер разгонял тучи. Оставшаяся позади комната начала казаться липкой и грязной. Фишборн шел к машине, чувствуя, как капли дождя покрывают его голову и плечи. Хотелось помочь, но он не знал, как. Помочь Джессике. О Купере он не вспоминал. Добравшись до японской закусочной, Фишборн взял бутылку саке и плотный завтрак. За спиной крутился хозяин закусочной, пытаясь заделать течь в крыше из листьев пандуса. «Может, дождешься, когда закончится дождь?» – спросил Фишборн. Не получил ответа, выпил, выругался, заставляя себя приняться за ужин, вспомнил просьбу Варинга отыскать Купера. «И где я его найду, черт возьми?» – вспылил он. «Вы что-то сказали?» – спросил хозяин закусочной. «Делай свою крышу». Отмахнулся Фишборн, выпил еще, ковырнул пару раз вилкой кусок жареного мяса, поднялся на ноги, снова сел. «Вас что-то беспокоит?» – дружелюбно спросил хозяин закусочной. Фишборн не ответил. «Это девушка, да?» «Девушка. Вы взволнованы? Насколько она уже опаздывает?» «Она не опаздывает». «Значит, опаздываете вы?» «Нет, просто жду». Фишборн налил себе еще выпить. Хозяин закусочной постоял за его спиной, бормоча что-то себе под нос. Понял, что Фишборн не обращает на него внимания и снова принялся за ремонт крыши. Дождь стих. Небо просветлело. Алкоголь помог Фишборну успокоиться, собраться с мыслями. «С Джесс все будет в порядке», — сказал он себе, поднимаясь из-за стола. Початую бутылку саке Фишборн взял с собой. Он доехал до дома Джамила, но долго не выходил из машины, наблюдая за зашторенными окнами. Дом выглядел брошенным, опустевшим, зловещим. Последнее казалось Фишборну крайне нелепым, но тем не менее все глубже и глубже проникало в его мозг. «Что-то не так. Что-то определенно не так». Он заставил себя выйти из машины, понимая, что если сейчас этого не сделает, то просто сбежит отсюда. «Джамил!» — позвал он, поднимаясь на крыльцо. Ветер качнул плетеное кресло-качалку. Входная дверь открылась, стоило Фишборну повернуть старую ручку. Сердце замерло, подчиняясь внезапному приступу страха. В доме было что-то недоброе. Фишборн не мог объяснить это, но чувствовал, что лучше сейчас будет уйти. Запах, полумрак, тишина. Особенно запах. Фишборн не знал почему, но ему казалось, что именно так пахнет смерть. «Все это саке и нервы», — проворчал Фишборн, осторожно переступая через порог. «Джамил, ты здесь? Эй, друг, я вхожу, так что не пугайся и не вздумай пристрелить белого человека». Он поморщился, понимая, что шутка не удалась. Что бы здесь ни случилось, но это точно было что-то недоброе. «Джамил!» Фишборн наступил в оставшуюся на полу лужу крови Пилар, но не заметил этого. «Джамил!» Он остановился у двери в комнату гида. Страх снова начал нашептывать ему развернуться и бежать прочь назад в японскую закусочную, где можно напиться и забыть обо всем. «Джамил, я вхожу!» — предупредил Фишборн, прежде чем открыть дверь в его комнату. Запах смерти усилился. Слабый свет, скрытого тучами солнца, пробивался сквозь шторы, падая на кровать. «Эй, друг!» — Фишборн взялся за край одеяла. «Если ты болен, то я могу позвать кого-нибудь...» Слова застряли в горле. Тело онемело. Фишборн смотрел на бледное лицо Пилар и не верил своим глазам. Мир вздрогнул, перевернулся с ног на голову. Тошнота подступила к горлу. Внизу живота появилось что-то холодное. Оно разрасталось, заставляя волосы вставать дыбом. Фишборн видел порез на шее Пилар. Видел боковым зрением, потому что взгляд его был прикован к синим, плотно сжатым губам девушки. Но страх рождала не девушка. Страх рождало понимание того, что тот, кто забрал ее жизнь, находится все еще в этом доме. Возможно, в этой комнате. Прячется в полумраке, наблюдает, ждет. «Джамил!» — выдавил из себя Фишборн. Голос его охрип и дрожал. Он не услышал ответа. Лишь биение собственного сердца. Ноги стали ватными. Руки налились свинцом. Фишборн смотрел на шторы, пытаясь заставить себя раздвинуть их, впуская в комнату свет. «Не надо», — попросил Джамил. Фишборн замер с поднятой рукой, обернулся. Джамил стоял в дверях, безучастно разглядывая Пилар. В его правой руке был зажат древний нож. Из одежды на нем была лишь набедренная повязка. Утренний дождь смыл с тела почти всю краску, оставив нелепые разводы. Фишборн хотел спросить его, что случилось, но нож в руке отвечал лучше всяких слов. «Не волнуйся», — сказал Джамил. «Пилар сейчас в лучшем мире, в нашем мире, в настоящем мире!» Он поднял глаза, встречаясь с Фишборном взглядом. «Бог забрал ее!» «Бог?» — Фишборн вспомнил об окне за своей спиной. «Теперь это был способ спасения!» «Я не хочу тебя убивать!» — сказал Джамил. «Если, конечно, ты не собираешься мне мешать!» «Мешать?» «Бог хочет, чтобы я исправил свою ошибку!» «Бог хочет, чтобы хаос закончился!» «И ты думаешь, что Пилар тоже была твоей ошибкой?» «Нет, она просто хотела мне помешать, но я отправил ее домой». «Ты тоже хочешь отправиться домой?» Джамил вытянул перед собой правую руку, направляя острие своего ножа Фишборну в грудь. «Ты сошел с ума!» Фишборн попятился назад к окну. «Тогда не заставляй меня убивать тебя», — попросил Джамил. Мысли снова начали путаться. Голоса врывались в сознание, принося головную боль. «Замолчи!» — крикнул Джамил, считая, что виной всему Фишборн. «Не говори ничего! Пожалуйста!» «Хорошо. Я сказал, замолчи!» «Тогда дай мне просто уйти». «Я не могу!» — Джамил сжал голову руками. «Тебе нужна помощь, Джамил!» «Нет!» «Я твой друг, доверься мне!» «Нет, ты не понимаешь!» «Хорошо. Брось нож, и мы поговорим». Фишборн осторожно сделал шаг вперед. «Стой там, где стоишь!» — закричал Джамил, чувствуя, как мир снова начинает раскручиваться в безумном хороводе. «Да я и не двигаюсь. Ты врешь!» «Нет, Джамил, я же твой друг. Почему ты решил, что я могу причинить тебе вред?» «Я не знаю!» — Джамил застонал, с трудом заставляя себя стоять на ногах. Где-то далеко снова ударили барабаны. «Ты не такой, как я! Ты не видел то, что видел я!» Море воспоминаний поглотило его, позволяя достать со своего дна очередную жемчужину. Жемчужину воспоминаний. Джамил вытянул перед собой раскрытую ладонь. Жемчужина вспыхнула, заливая все вокруг ярким светом. «Ты не говорил с Богом», — сказал Джамил. Чужие мысли в голове стихли, подчинились ему. Все стало простым и ясным. Сомнения и страхи ушли. Ушла и боль. Теперь в голове были покой и далекий бой барабанов. Тело было легким, мышцы горели, источая силу. Весь мир горел светом небес, светом жизни. И Джамил чувствовал, что сейчас весь этот свет подчинен ему. Нужно лишь сохранить его, передать людям, передать тем, кому он нужен, оберегая его от посягательств тех, кто хочет заразить этот свет хаосом. Джамил снова погрузился на дно своего безбрежного синего моря, пытаясь отыскать очередную жемчужину, очередное воспоминание. Он не мог больше верить своей памяти. Лишь жемчужины не врали. Он почувствовал, как вспыхнули огнем легкие, вынырнул на поверхность моря, отдышался и снова погрузился на дно. Но на этот раз он был не один. Ему помогал в поисках отец, который оставил этот мир, прежде чем Джамил стал мужчиной. Но теперь они были вместе. Отец был молодым и сильным. Его смуглое тело – мускулистым, крепким. Изощренные татуировки украшали его кожу. Джамил не помнил всех этих рисунков и не сомневался, что отец получил их уже после смерти, в знак признания его силы и мудрости. Получил от Бога. Но потом отец начал находить жемчужины, одну за одной. Он всплывал на поверхность и вместо того, чтобы отдать их своему сыну, подносил эти дары небу сам, заливая все вокруг светом. «Я уже не ребенок, отец!» — сказал Джамил. «Я был здесь! Это море принадлежит мне!» Отец смерил его внимательным взглядом и неожиданно рассмеялся. «Не смей делать так!» — закричал на него Джамил. «Тогда докажи, что ты лучше меня!» — сказал отец, снова погружаясь под воду. Какое-то время Джамил пытался соперничать с ним, затем решил, что отец обманывает его, жульничает. «Иначе как ты смог собрать так много моих жемчужин, в то время как я не нашел ни одной?» — закричал Джамил. Отец снова рассмеялся. Джамил схватил его и потянул на дно. Злость была так сильна, что он хотел лишь одного — убить своего соперника. Связав отца крепкими, как веревка, водорослями, он оставил его умирать на дне моря, а сам поднялся на поверхность. В ладони его была зажата жемчужина. Джамил не знал, откуда она там взялась, но верил, что это знак Бога, что он сделал все правильно. Он поднял вверх руку и раскрыл ладонь. Свет озарил окружающий мир. Океан расступился, возвращая его в реальность. Он увидел окно и за ним больничную палату. Увидел Элис и Варинга. Увидел Джесс. Она сидела на больничной кровати. Ее шея и часть лица были покрыты красными пятнами. Ее дыхание было тяжелым, свистящим. Она пыталась что-то говорить, но Джамил не слышал ее. Никто не слышал. Сухие губы двигались, но слов не было. Глаза налились кровью. В ушах гудело. Крупные капли пота покрыли лицо. Из носа потекла кровь. Джессика легла на кровать, запрокинув голову. «Господи!» Элис подошла к ней, держа в руках наполненный аминофилином шприц. «Как ты? Хочешь, чтобы я все прекратила?» Джессика покачала головой, закрыла глаза. Кривая подключенного к ней кардиографа медленно затухала. «Она умирает?» — глуповато спросил Варинг, опуская глаза к экрану электронных весов. Элис не ответила. Промокнула ватным тампоном сочившуюся из носа Джессики кровь, проверила, работает ли видеокамера. «Что мне делать?» — спросил Варинг, но снова не получил ответа. Элис побледнела, губы ее приобрели пунцовый цвет. В широко раскрытых глазах заблестел страх. «Эй!» Варинг шагнул к ней, едва успев подхватить на руки, когда она потеряла сознание. Джессика захрипела, спина ее выгнулась. Варинг выругался, уложил Элис на пол. Выпавший из ее рук шприц разбился. Варинг бросил короткий взгляд на экран кардиографа. Снова выругался, спешно сбрасывая на пол ненужные хирургические инструменты, которые непонятно зачем прислал доктор Луис. Отыскал новый шприц, наполнил его аминофилином. Джессика снова захрипела. «Только не умирай!» — Варинг затянул на ее руке жгут. «Не сейчас! Еще нет!» Игла проткнула кожу, но в набухшую вену попасть оказалось не так просто. «Черт!» Варинг вспотел. Из прокушенных губ сочилась кровь. «Твою мать!» Он задержал дыхание. Алая кровь наполнила шприц. Поршень пополз вниз, отправляя аминофилин в вену. Рот Джессики широко открылся. Напряженное тело вытянулось в струну, обмякло. Глаза закрылись. Взгляд устремился к потолку. Стеклянный взгляд. Мертвый. «Джесс!» — позвал ее, наконец, Варинг, устав от затянувшейся тишины. Ответом ему был включившийся зуммер электронных весов. Красные цифры отсчитали 80 граммов и замерли. Варинг смотрел на них, не в силах пошевелиться. Мир замер. В голове растекалась густая пустота. Лишь где-то далеко звучала слабая мысль — обязанность, долг. «Дефибриллятор!» — вспомнил Варинг. Заставил себя оторвать взгляд от глаз Джессики. Конденсатор загудел, набирая в себя необходимый заряд. Автоматически включились инструкции по проведению цикла сердечно-легочной реанимации на японском языке. Варинг снова выругался, разорвал халат на груди Джесс. Тело ее выгнулось, получив разряд в 4000 вольт. Жизнь вернулась в мертвые глаза. Джессика жадно втянула в легкий воздух. Варинг в очередной раз выругался. Голос его дрожал, сердце, казалось, вот-вот остановится. «Ты как, в порядке?» «Я не знаю. А ты?» Джессика скатила глаза на шприц с атропином, оставленный на столе. «Надеюсь, это не понадобилось?» «Нет». Варинг нервно улыбнулся. «Хватило дефибриллятора». «Хорошо». Джесс закрыла глаза. Дыхание все еще давалось с трудом. Воздух лениво заполнял легкие. «Кажется, я обмочилась». «Что?» «Ничего». Джесс поднялась на непослушные ноги. «Пойду переоденусь». Голова закружилась, заставляя остановиться. «А где Элис?» «Прямо у твоих ног». «Черт!» «Она увидела кровь на твоем лице и...» Варинг замолчал. «Извини, если что-то сделал не так...» Он указал на разорванный халат, а затем на распухшую после укола руку. «Нужно было торопиться». «Спасибо». Джессика, пошатываясь, пошла к ширме. «Надеюсь, эксперимент хотя бы удался». «Не знаю, мне некогда было смотреть». «А запись?» «Запись?» Варинг бросил взгляд на упавшую треногу. «Кажется, я уронил камеру». «Замечательно!» «Это и не твоя вина». «Да я и не чувствую вины, просто хотелось посмотреть на себя мертвую». Джессика зашла за ширму, скинула халат. Все тело било мелкая дрожь, и ей с трудом удалось одеться. «Это нормально?» — спросила она, показывая Варингу дрожащие руки. «Думаю, это пройдет», — неуверенно сказал он. «Думаю, нужно выпить». Джесс смерила его внимательным взглядом. «И не мне одной». «А что с ней?» — спросил Варинг, показывая на Элис. «Можно воспользоваться дефибриллятором». «Думаю, это лишнее». «Зато полезно». Джесс устало ответила на улыбку Варинга. «Ладно, положи ее на стол, а то обидится, когда очнется». Плевать мне хотелось на ее обиды. «Зато мне не плевать». Джессика бросила мимолетный взгляд на разбитую камеру. «Свою часть договора я выполнила». Они вышли за дверь, оставив Элис одну. На улице их встретил порывистый ветер и доктор Луис. «Выглядишь неважно», — сказал доктор Луис Джессике. «Да, такое чувство, что умерла и воскресла». Бросила она безрадостно и попросила его подвезти до японской закусочной. «И где, черт возьми, Фишборн?» Накинулась она на Варинга, не обнаружив у закусочной своей машины. «Кажется, ты хотела выпить». «Кажется, я хотела выпить», — скривилась Джесс, пародируя Варинга и одновременно махая рукой доктору Луису на прощание. «И прекрати пялиться на меня. То, что ты увидел сегодня мою грудь, еще ничего не значит». Прошипела она, заставляя Варинга краснеть. «Да я и не пялюсь, просто...» Они сели за свободный столик. «Просто что?» Джессика принесла бутылку саке и две стопки. «Ты ведь сегодня умерла. Я видел, как погас соединяющий тебя с небом свет, а потом появился вновь. Не хочешь ничего рассказать?» «А нечего рассказывать». Джесс налила в стопки саке. «Ничего не было. Я ничего не видела. Просто темнота и пустота». «Может быть, ты забыла?» «Может быть, тебе самому умереть и посмотреть, что там?» Она выпила, налила еще. Алкоголь помог успокоиться, но дрожь осталась. «Когда это пройдет, черт возьми?» — спросила она, показывая Варингу дрожащие руки. Он растерянно тряхнул головой. «Сколько времени у меня не билось сердце?» «Около минуты». «Значит, пройдет». Джесс выпила, посмотрела на стопку Варинга. «Ты будешь пить или нет?» «Буду». «Тогда пей, А то у тебя вид такой, словно это через тебя пропустили только что 4000 вольт. Ты нервничаешь. Что? Еще один претендент на роль Фишборна? При чем тут Фишборн? При том, что он тоже всегда лезет мне в голову. Только он знает меня с детства, а ты пару дней. Так что просто заткнись и пей этот чертово саке. Джессика дождалась, когда он выпьет. И да, я нервничаю, призналась она. Варинг кивнул. Какое-то время они сидели молча. «Нужно найти Пилар и договориться о поездке к архипелагу», — подумала вслух Джессика. Фишборн мог уже вернуться в больницу. «При чем тут Фишборн?» «У него твоя машина. Это маленький остров, Энди. Быстрее будет дойти до дома Пилар, чем найти Фишборна». «Так ты собираешься спускаться в колодец сегодня?» «Почему бы нет?» — Джесс поднялась. «Или же ты думаешь, что Элис удастся отвертеться от договора?» «Я вообще-то о тебе думаю». «Обо мне?» Она нахмурилась, фыркнула как-то не то раздраженно, не то растерянно. «Поверь, со мной случались вещи похуже». Они вышли на главную улицу. Путь до дома Джамила занял чуть больше четверти часа. Тойота Джессики стояла у обочины недалеко от подъездной дорожки. Ключи торчали в замке зажигания. «Вот видишь, двух зайцев одним ударом!» — подмигнула Джесс Варингу, подошла к дому, не увидела мотоцикла Пилар, остановилась. «Что-то не так?» — растерянно спросил Варинг. «Я не знаю». Она поднялась на крыльцо, постучала в дверь. «Вчера ночью здесь был мотоцикл Пилар». «Ночью?» «Мы приходили сюда с Фишборном». «Понятно». Варинг почувствовал, что краснеет. «Может быть, она уехала?» «Может быть», — согласилась Джесс. Снова постучала в дверь и снова не получила ответа. Повернула ручку. «Заперта». «Постучи еще раз, я видел пучок света над домом». Варинг покраснел еще сильнее. «И не смотри на меня так, словно я сумасшедший». «А я должна?» Джессика улыбнулась, сошла с крыльца. «Ты мне не веришь?» — опешил Варинг. «Говорю тебе, в доме кто-то есть». «Наверное, это мать Джамила. Она редко уходит из дома». «Хорошо». «Да, и на будущее, Энди». Джесс заставила себя улыбнуться. «Я не считаю тебя сумасшедшим». Она заглянула в окна внедорожника, попробовала открыть двери. «Видел бы ты вчера Джамила. Вот он действительно напоминал безумца, а ты — нет. Ты просто немного странный». Она замолчала, чувствуя недоброе. Страх зародился в груди, медленно опустился к желудку. «Постучи еще раз в дверь», — попросила Джессика, оглядываясь по сторонам. «Хочешь поговорить с матерью Джамила?» «Она ни с кем не разговаривает». Джесс запрокинула голову, вглядываясь в небо над крышей дома Джамила. «Ты уверен, что видел только один луч? Или как там это называется?» «Уверен». Варинг для верности спустился с крыльца. «Один». «И где, черт возьми, тогда Фишборн?» Джесс уставилась на него, требуя ответа. «Может быть, вернулся в больницу?» «Пешком? Оставив мою машину?» «Он мог выпить лишнего». Варинг неуверенно пожал плечами. «Да и Джамил мог куда-нибудь уйти. У него разве нет работы?» «Работы!» Джесс выругалась. «Да он вчера выглядел так, словно вышел на тропу войны. О какой работе может идти речь?» «Тогда его могла увезти Пилар на мотоцикле». «Пилар?» Джессика нахмурилась. «Пилар, пожалуй, могла». Она встретилась с Варингом взглядом и улыбнулась. «Ну, ты сообразительный». «Всего лишь догадка». Он пожал плечами и снова покраснел. «К тому же я могу ошибаться». «Сомневаюсь». Джесс снова улыбнулась ему, забавляясь над его стеснительностью. «Скажи, сегодня, когда ты разорвал мой халат, тебе понравилось то, что ты увидел?» «Что?» Варинг снова покраснел, но на этот раз от злости. «Я вообще-то тебе жизнь сегодня спас, забыла, а?» «Извини». Теперь покраснела Джесс, встретилась с ним взглядом и покраснела сильнее. «Просто хотел немного отвлечься». «Немного отвлечься?» «Поехали в больницу». Она развернулась и пошла к своей машине. Варинг выругался, бросил злобный взгляд на дом Джамила и поплелся следом за ней. По дороге они молчали. «Что за черт?» – растерялась Джесс, обнаружив дверь в палату, где осталась Элис закрытой. «Это ты закрыл?» – уставилась она на Варинга. Он качнул головой. «Ключ у тебя?» Ключ был у Элис. «Черт!» – Джессика крутанулась на месте, пересекла коридор. Кабинет доктора Луиса был закрыт. «Когда он вернется?» – остановила она седовласого уборщика. Старик качнул головой, пробормотал что-то бессвязное на панапе. «А ключ?» – Джесс с жестами попыталась объяснить, что ей нужно. Уборщик терпеливо выслушал ее и снова пробормотал что-то бессвязное. Джесс выругалась, сбивчиво начала извиняться перед стариком, вспомнила, что он все равно не понимает ее, и снова выругалась. «Может быть, Элис вернулась в отель?» предположил Варинг. «А может быть, она решила вообще не выполнять часть своего обещания?» — вспылила Джесс. «Если это так, то клянусь...» «Давай сначала зайдем в отель». Варинг взял ее под локоть и повел к выходу. «Да убери ты от меня свои руки!» Джесс остановилась и резко обернулась. «А что, если она заперлась изнутри?» «Что?» «У нее же был ключ. Почему бы и нет?» «Сомневаюсь, что она станет прятаться от тебя». «Даже после того, как она облажалась?» Глаза Джессики вспыхнули безумием. Губы изогнулись в плотоядной улыбке. «Спорим, что все именно так, как я говорю?» Спросила она, проходя мимо уборщика. Он поднял голову, решив, что она говорит с ним. Джессика не обратила на его внимания. «Элис!» – забарабанила она в закрытую дверь. «Элис Левенски! Немедленно открой дверь! Я знаю, что ты там!» «Ты и не знаешь», – попытался урезонить ее Варинг. Джесс даже не взглянула на него. «Она сегодня сама не своя», – начал он неловко извиняться перед уборщиком. Уборщик оторвал взгляд от беснующейся Джессики. Варинг стоял не более чем в 10 шагах от него, но старые глаза показывали ему лишь неясный силуэт, размытый контур человека, над которым мигает старая лампа дневного света. А дальше, прямо по коридору, виднеется белый пятачок. Выход. Старый уборщик знал это, потому что ходил по этому коридору каждый день последние 7 лет. Но сегодня что-то было не так. Пятно света было другим, более четким. Вернее, не пятно, а человек, вошедший в открытые двери. Старик видел его так хорошо, как если бы у него убавились добрые полсотни лет. Образ был четким и ясным. Мужчина, чуть за 30, смуглая кожа. Обнаженный, покрытый татуировками торс. Старый уборщик мог различить даже крохотные рисунки. На мгновение ему показалось, что он сходит с ума. Голова закружилась, мир покачнулся. Он заставил себя перевести взгляд на Варинга. Ничего, лишь неясный и размытый контур. «Не бойся, ты не сошел с ума», — сказал Джамил. Порывистый ветер бил его в спину, придавая сил. Ветер шептал ему, что старик нуждается в нем, нуждается в боге, которого он, Джамил, уже нашел. «Я покажу тебе», — пообещал ему Джамил, отправляясь в море, на дне которого хранились жемчужины воспоминаний. Синие воды сомкнулись над головой. Джамил добрался до дна. Очередная раковина и жемчужина внутри ждали его, но на этот раз жемчуг воспоминаний предназначался не ему. Его ждал новый владелец, новобранец. Первый, кому Джамил покажет открывшуюся ему истину, представший перед ним свет. Момент показался крайне волнительным. Руки предательски дрогнули. Раковина была уже открыта, но жемчужина, которую он достал, выпала из нее и начала медленно опускаться на дно. Джамил почувствовал, что ему срочно нужно сделать вдох, но и упустить жемчужину он не мог. Он чувствовал, что просто обязан достать для старика именно эту жемчужину, именно это воспоминание. Поэтому он нырнул за ней. Легкие вспыхнули огнем. Джамил знал, что все это происки его отца, которого он уже однажды победил и оставил где-то здесь. Он знал, что это именно он как-то подстроил это. Возможно, отец сам хотел достать эту жемчужину и передать ее старику, чтобы вернуть себе утраченную власть. Но Джамил не собирался ему позволить сделать это. Пусть даже ценой своей жизни, но он не отступит, не сдастся. Достигнув дна, он ухватил жемчужину в последний момент за мгновение до того, как она сгинула за рифом. Нет, не сгинула. Джамил знал, что там в темноте эту каплю света поджидает раскрытая ладонь отца. Но отец снова проиграл. Тяжело дыша, Джамил вынырнул на поверхность моря и протянул к старику руку с жемчужиной. Солнечные лучи отразились от нее, ослепив глаза. Море расступилось. Свет залил все вокруг. Свет истины. Седой уборщик видел его, но не мог ни отвернуться, ни закрыть глаз. По его изъеденным щекам катились слезы. «Смотри же!» — шептал ему Джамил, отправляя уборщика в день, когда он спустился в колодец. Черная, пропахшая неизвестностью и страхом бездна разверзлась перед глазами старика. Бездна, в которую можно шагнуть, но от которой нельзя уйти. Она звала его, вращалась вокруг него, нависала над ним. Старик пошатнулся, потерял равновесие и полетел на дно колодца в пучины времени и пространства. Тьма проникла в него, разорвала на части его плоть, но он не утратил способность мыслить. Он просто стал другим, стал существом без плоти, над которым не властны прежние законы. Нет больше плохого зрения, нет больше старости и изношенных суставов, которые бастуют каждое утро, отказываясь поднимать его уставшее тело с кровати. Все изменилось, все стало другим. Легким, свободным, неземным. Старик подумал, что умер и попал в рай. Или ад. Последнее напугало его, но тьма начала расступаться. Он увидел своих родителей. Они были молодыми. Они звали его. И он бежал к ним в их распахнутые объятия, как бежит ребенок. Да он и был этим ребенком. Но видение развеялось, отправив его дальше. Образ родителей растаял в воздухе, став светом, энергией. Ему хотелось попросить их вернуться, но он не смог произнести ни одного слова. Он стал таким же светом, как и они, стал частью чего-то огромного и древнего. Настолько древнего, что мир, где он жил прежде, показался ему младенцем, только что покинувшим утробу матери. Он плакал и кричал, но он был прекрасен, этот юный, зарождающийся мир. Мир, который рано или поздно придет на смену древней энергии, но не сейчас. Сейчас он еще слишком молод, слишком беспомощен. Старик увидел черную бездну космоса, увидел ее бесконечность, и где-то там, в одной из точек этой плоскости, он увидел жизнь, частью которой был 70 лет. 70 коротких лет. Он вернулся на остров, где прожил всю свою жизнь, к вершине Наналуат, к Джамилу, стоящему на коленях, вглядываясь в нависшее над головой небо, ища ответов, утоления своей жажды быть услышанным и услышать в ответ. И старик ответил ему. Сначала робко, затем смелее. Старик, который все еще был светом, энергией. Он делился с Джамилом тем, что смог увидеть за недолгое мгновение своего нового бытия. Но старик не был источником знаний. Он отдавал знания, и он принимал знания. Эта связь была подобна реке, которая течет сразу во всех направлениях. «Теперь ты понимаешь, что они должны замолчать?» — спросил Джамил. Покинутый мир вернулся. Старик снова видел коридор, Джессику, Варинга, сломанную лампу дневного света, продолжавшую монотонно мигать, не желая окончательно погаснуть. Но теперь старик был другим. Уже другим. «Тайна должна остаться тайной», — сказал он, поворачиваясь к Джессике. Она обернулась к нему, все еще продолжая стучать кулаком в запертую дверь, ключ от которой Джамил выбросил, когда заводил мотоцикл, чтобы поехать в отель. «В отель за Варингом». Старик видел это в своих воспоминаниях. Видел, как Элис рассказывает Джамилу о своих видениях. Видел, как Джамил стоит у окна, наблюдая за тем, как Джессика умирает на больничной койке. Видел красные пятна, которые поднимаются по шее и покрывают лицо. Видел, как Элис остается одна. Видел руки Джамила на ее шее. Глаза ее открываются, но она уже видит другой мир. Древний мир, дивный, мир света, мир вечной жизни и неиссякаемой энергии. Мир, встречающий ее так же, как встречал недавно его, старого уборщика. Но в отличие от него, Элис не нужно будет уже покидать его, уходить из него. И она счастлива. Старик видит, как она улыбается. Последнее, что принадлежит оставшемуся уже где-то далеко физическому миру. Чужому миру, громоздкому, несовершенному, миру, где Джамил уже мчится на мотоцикле «Пилар» в отель «Южный парк», чтобы исполнить волю своего бога. Но Варинга нет в отеле, и нет Джессики. Ни в отеле, ни дома. Она здесь, рядом с уборщиком. Она и Варинг, но теперь здесь и Джамил. «Не бойся», — протянул старик близоруко, вглядываясь Джессике в глаза. «Это не больно». «Не больно что?» — опешила она. — Молчание, — ответил вместо старика Джамил. Джесс увидела его, машинально улыбнулась, затем увидела древний нож в его правой руке. Замерла. — Что ты, черт возьми, здесь делаешь? — Ищу тебя, Джесс. Ищу тех, кто остался. Джамил сделал шаг вперед. Мышцы напряглись под смуглой, блестящей от пота кожей. — Ищу, чтобы нести слово Божие тебе и тебе. Он бросил мимолетный взгляд на Варинга. «Я была у тебя дома», — Джесс нахмурилась, замолчала, снова посмотрела на нож в руке Джамила. «Что ты сделал с Фишборном?» Голос ее дрогнул. Джамил встретился с ней взглядом, покачал головой. «Купер? Элис?» Джессика почувствовала, как неприятно ёкнуло сердце. Бросила короткий взгляд в сторону старого уборщика. «Стой, где стоишь?» — велела она не то старику, не то Джамилу. Где-то в глубине коридора послышался стук каблуков. Зашуршало длинное платье. «Все правильно. Твой друг спятил», — сказала Джессике мать. Старая лампа под потолком перестала мигать. Все замерло. Даже пыль, кружившая в воздухе. «И не говори, что я не предупреждала тебя». «Я...» Джесс бросила короткий взгляд на Джамила. Он не двигался, не дышал. Он замер, как и весь окружающий ее мир. уборщик, Варинг, лампа дневного света. «Ты должна бежать, Джесс!» — сказала мать. «Но сейчас же!» Она вытянула вперед руку, раскрыла ладонь. «Вот, возьми, откроем дверь за твоей спиной и беги!» «Но это же просто Джамил!» Джесс растерянно уставилась на уборщика. «Джамил и безобидный старик! Беги, черт возьми!» — закричала мать. Сломанная лампа под потолком задрожала. Свет преломился. Застывшая пыль вздрогнула. Мир ожил. Внезапно, хаотично, словно и не было предыдущей минуты. Почти не было. Джесс почувствовала зажатый в своей ладони ключ. «Энди!» — позвала она Варинга, пытаясь спешно открыть дверь. «Нам нужно убираться отсюда, Энди!» Замок щелкнул. «Держи ее!» — крикнул Джамил уборщику. Старик схватил Джесс за руку. Она вскрикнула, толкнула его в грудь. Старые суставы не выдержали. Морщинистые пальцы разжались. Джесс распахнула дверь, впустила Варинга, закрылась изнутри. «Что, черт возьми, происходит?» — растерянно спросил он. «Я думал, у тебя нет запасного ключа». «У меня и не было». Она растерянно огляделась по сторонам. «Джессика!» — позвал ее с другой стороны двери Джамил. Она не ответила, жестом попросила Варинга молчать. «Джессика, открой! Впусти меня!» Джамил ударил кулаками в дверь. «Твою мать!» — запаниковал Варинг. «Да что на него нашло?» «Я не знаю!» Джессика осторожно оглядывалась по сторонам. Удары в дверь звучали где-то далеко. «Думаю, он что-то сделал с Купером и Элис». Взгляд Джессики остановился на ширме. Холодный, липкий страх заполнил грудь. Она сделала неуверенный шаг вперед, остановилась, бросила на Варинга растерянный взгляд. «Думаю, Элис там», — сказала она, указывая на ширму. «Там?» Мысли в голове спутались, затем внезапно расставились по местам. «Нет, не может быть!» Варинг решительно подошел к ширме. «Не может быть!» — повторил он перед тем, как заглянуть за нее. Элис лежала на полу. Глаза ее были открыты, ноги согнуты как-то неестественно, словно у тряпичной куклы. «Она там, да?» — спросила Джессика, видя, как бледнеет лицо Варинга. «Черт!» — она вздрогнула, услышав очередной удар в дверь. «Открой, черт возьми!» — прокричал Джамил и снова навалился на дверь плечом. Боль обожгла правую часть туловища. «Что здесь происходит?» — растерянно спросил доктор Джоэл Луис, входя в здание больницы. Его глаза все еще не успели привыкнуть к искусственному освещению. «Джамил?» — спросил он, подходя ближе. «Джамил, это ты? Что случилось? Тебе плохо? Ты...» Он замолчал, увидев зажатый в руке Джамила древний нож. «Позволь мне кое-что показать тебе», — попросил Джамил. Реальность расступилась перед ним, вернув безбрежное море. Он опустился на дно и отыскал еще одну жемчужину, которую охранял его отец. Джамил знал это, чувствовал. Но он был слишком молод и силен для старика, прячущегося в темноте кораллового рифа. Отец мог надеяться лишь на ошибку, мог лелеять надежду вернуть себе власть, но шанса не будет. Джамил вынырнул на поверхность и вытянул перед собой руку, позволяя белому свету жемчужины залить все вокруг. Доктор Луис попытался зажмуриться, но не смог. Сознание отделилось от тела, умчалось куда-то прочь, чтобы вернуться, став совершенно другим. Более мудрым, более древним. «Позови Джессику», — велел ему Джамил. Доктор Луис подошел к закрытой двери и осторожно постучал. «Джессика», — негромко позвал он. «Джессика, это доктор Джоэл Луис. Не знаю, что у вас здесь произошло, но Джамил ушел. Здесь только я. Ты слышишь? Можешь выходить». «Не верим ему», — сказала Джессике мать. Она появилась так внезапно, что Джесс вскрикнула от неожиданности. Варенка оторвала взгляд от глаз. Элис обернулся. Яркий пучок света искрился и переливался рядом с Джессикой. «Что?» — растерянно спросила она, услышав его удивленный возглас. «Я не знаю», — Варинг тряхнул головой, протер глаза. «Нет, видение не исчезло. Наоборот, стало более ярким, четким». «Джессика!» — позвал с другой стороны двери доктор Луис. «Джессика, с тобой все в порядке? Не заставляй меня идти за запасным ключом». Он обернулся, получил утвердительный кивок Джамила и направился в свой кабинет. Джессика подошла к двери. «Не открывай!» — прикрикнула на нее мать. «Джамил все еще там!» «Но доктор Луис сказал...» «Он соврал! Он стал таким же, как и старик-уборщик! Ты помнишь уборщика?» Слова матери заставили Джессику отойти от двери. «Окно!» — оживилась мать. «Ты должна бежать! Сейчас же! Пока не вернулся доктор Луис и не принес ключ!» «Энди!» — растерянно позвала Варинга Джесс, подходя к окну. «Только тихо!» — — цыкнула на нее мать. Джессика кивнула, открыла окно, забралась на подоконник. «Что ты делаешь?» — растерянно спросил Варин. «Скажи ему, чтобы заткнулся!» — велела мать, но Джесс уже и сама приложила указательный палец к своим губам, показывая Варингу молчать. Он обернулся, бросил растерянный взгляд в сторону ширмы. Все ощущения и чувствительность притупились. Перед глазами, подобно солнечному ожогу, витал образ Элис. Бледное лицо, стеклянный взгляд. «Да двигайся же!» — зашипела на Варинга Джесс, беря его за руку. Он подчинился, бездумно последовал за ней к окну. «Брось его!» — велела мать. «Не дождешься!» Джессика заставила себя не смотреть на ширму, не думать о том, кто за ней. Она спрыгнула с подоконника на мягкий газон, дождалась, когда это сделает Варинг, и осторожно прикрыла окно за собой. «На стоянке твоя машина!» — поторопила Джессику мать. «Да подожди ты!» — отмахнулась от нее Джесс, наблюдая через окно за опустевшим помещением. «Ты не веришь мне?» — обиделась мать. «Да я знаю тебя всего 3 дня!» «Джесс!» — позвал ее Варинг почти шепотом. Пучок света рядом с Джессикой устремлялся в небо так же, как и тот, что исходил от нее самой. «С кем ты разговариваешь, Джесс?» «С матерью», — ответила она, не отрывая взгляда от окна. «С матерью». Варинг неуверенно шагнул вперед, вытянул руку, осторожно прикасаясь к пучку света. «А вот это твоя мать? Ты это видишь, как свою мать?» «Это?» Джесс резко обернулась. «Да, а что видишь ты?» «Свет». Варинг брезгливо отдернул руку. «Просто свет». «Да шевелись же ты!» — закричала на Джессику мать. «И ты не слышишь ее?» — спросила Джесс Варинга. «Нет». «Везучий». Она припала к окну, увидев, как открылась дверь. В палату вошли доктор Луис, старый уборщик и Джамил. Доктор Луис и уборщик остались у выхода. Джамил заглянул за ширму. Больше прятаться там было негде. «Черт!» — Джессика пригнулась, надеясь, что ее никто не заметил. Схватила Варинга за руку и потянула на стоянку. «Почему мы бежим?» — спросил он, все еще находясь в какой-то прострации. «Потому что Джамил спятил». «Но разве доктор Луис не сказал, что Джамил ушел?» «Боюсь, что он соврал нам». «Соврал? Но почему?» «Я что, похоже на ходячую энциклопедию?» Джессика выругалась, открыла свою машину, села за руль. «Да шепелись же ты!» — прикрикнула на нее мать. Джесс включила передачу. Дала по газам. Она выехала со стоянки в тот самый момент, когда из больницы вышли доктор Луис, Джамил и старый уборщик. «Мы догоним ее!» — закричал Джамил, бросился к своему мотоциклу, увидел мать Джессики, остановился. «Уйди с дороги, Эдриан!» — заскрежетал он зубами, видя, как удаляется машина Джесс. «Ты меня знаешь?» «Теперь я знаю очень много!» Джамил осторожно шагнул вперед, не сводя с нее глаз. «Ты не пойдешь за Джесс! Не сейчас!» «Вот как!» — он попытался обойти Эдриан. «И как же ты меня остановишь?» «Не я», — сказала она, оглядываясь по сторонам. «Мои воспоминания». Ее образ вспыхнул, рассыпался 1000 бликов. Белый свет залил стоянку. Джамил увидел Эдриан из прошлого. Она была молода. И отец Джесс, Томас Хорниш. Джамил никогда не видел его, но знал, что это он. И не только Джамил. Воспоминания предназначались всем, кто находился на стоянке. Воспоминания о Джесс. Ее первый крик, ее первое слово, ее первый день рождения, ее первый друг, первая оценка в школе, первая любовь, первые успехи и первые неудачи. «Ты не видела ее! Не растила!» — закричал Джамил, надеясь, что это сможет освободить его из плена этих воспоминаний. Крик захлебнулся в его горле, но видения рухнули, осыпались, обнажив реальность. День кончился. Медленно переполз в ранний вечер. Машин на стоянке не было. Старый уборщик и доктор Луис ушли. Они очнулись чуть раньше. Мысли в голове путались. Воспоминания последних часов казались смазанными, нереальными. Уборщик кашлянул, посмотрел на часы, сплюнул себе под ноги. Доктор Луис бросил на него короткий взгляд. Они обменялись кивками, спустились по лестнице, старательно не замечая застывшего на месте Джамила. Старик снова кашлянул. Доктор Луис сел в свою машину. Они делали то, что привыкли делать каждый день. И теперь Джамил был один. Он стоял растерянно, оглядываясь по сторонам. Для него увиденные воспоминания длились меньше минуты, но в действительности они забрали у него несколько часов. Ему все еще продолжало казаться, что он видит Тойоту Джессики, все еще может догнать ее. Но Джесс была уже далеко отсюда. Покинув больницу, она убедилась, что ее никто не преследует, и снизила скорость. «Куда мы едем?» — тихо спросил Варинг. «Я не знаю», — призналась Джесс, все еще видя перед глазами Джамила и древний нож в его правой руке. «Там за ширмой была Элис?» — спросила она Варинга. Увидела, как он кивнул, выругалась. «Думаешь, это сделал Джамил?» «Я не знаю». «А доктор Луис? Почему он помогал Джамилу? А тот старый уборщик?» «Да не знаю я!» — крикнула Джесс. Замолчала, сделала пару глубоких вдохов, пытаясь успокоиться. «Куда мы едем?» «К Джамилу». «К Джамилу?» «Там может быть Фишборн, в его доме или около дома». Джесс замолчала, снова сделала пару глубоких вдохов. «Послушай, Джамилу нужны мы. Зачем ему Фишборн? Фишборн не был в колодце. Подумай сам». Джамил спятил. «А если нет? Что если он действительно говорил с Богом или с тем, кого представляет Богом? Что тогда? Что если он действует по определенному плану?» Джесс выдержала паузу, но Варинг не ответил. «Думаешь, действительно остались только мы с тобой?» «Что?» «Джамил сказал, что теперь остались только ты и я. Помнишь?» Джесс бросила на Варинга короткий взгляд. «Купера ведь никто не видел с утра». «Замолчи!» Варинг вытер ладонью вспотевшее лицо. «Нужно обратиться к кому-нибудь за помощью». «За помощью? А что, если Джамил проделает с ними то же самое, что с доктором Луисом и тем уборщиком? Ты не думал об этом?» «Думал». Лицо Варинга снова покрылось крупными каплями пота. «Как, черт возьми, ему это удалось? А как ты видишь все эти лучи света у людей?» Они проехали мимо местного стадиона. «Черт, а ведь мать говорила мне держаться подальше от вас!» Джесс увидела дом Джамила, свернула к обочине. «Пойдешь со мной или останешься здесь?» — спросила она Варинга. «Издеваешься надо мной?» Он вышел из машины и первым поднялся на крыльцо. Проверил дверь. Закрыто. «А лучи?» «По-прежнему один». «Ладно». Джесс огляделась по сторонам. «Как думаешь, если бы Джамил что-то сделал с Фишборном, то где бы оставил потом?» «Не знаю». «Я тоже». Она посмотрела на дверь. «Сможешь ее выбить?» «Наверное». Варинг отошел на шаг, затем навалился на дверь плечом. Старый косяк затрещал, сдался. В нос ударил застоявшийся запах ржавчины и немытой посуды. «Эй, тут есть кто-нибудь?» — звала Джесс, выглядывая из-за плеча Варинга. «Останься на крыльце», — велел он, проходя в дом. «Еще чего?» — она опередила его, направляясь к комнате матери Джамила. Открыла дверь. Старая женщина лежала на кровати. Глаза ее были открыты. Джесс осторожно позвала ее, прислушалась. Пара потревоженных жирных мух вернулась на морщинистое лицо. «Энди?» «Что там?» «Кажется, она мертва». Джессика шумно сглотнула. «Ты уверена?» Варинг осторожно подошел к кровати, проверил у старухи пульс, обернулся и покачал головой. «Черт!» Джессика запустила пальцы в свои волосы. «Выходит, Джамил действительно спятил». «Джесс?» «Он убил их всех, Купера, Элис, Фишборна!» «Джессика!» «Что?» «В доме должен быть кто-то живой. Эта женщина умерла уже давно, а я недавно видел лучи света, исходящие из дома». «Ты уверен?» «Да». «Хорошо». Джесс шмыгнула носом, пытаясь собраться. Подошла к комнате Джамила, остановилась, дождалась Варинга. «Я не хочу больше видеть мертвецов». «Здесь должен быть кто-то живой». Он решительно толкнул дверь. Пробивавшийся сквозь шторы свет вечернего солнца падал на кровать. Джесс увидела Пилар. Вздрогнула. Горло сжалось, но она даже не заметила, что не может дышать. «Не смотри», — велел Варинг, проходя в комнату. Рана на шее Пилар приковывала взгляд. «Здесь должен быть кто-то живой», — настырно повторил Варинг, заставляя себя не смотреть на мертвую девушку. «Не ходи туда», — попросила его Джессика. «Я должен осмотреться». «Не надо. Пожалуйста, давай уйдем». «Нет, здесь есть еще комнаты». «Я не знаю. Я думаю, что ты ошибся. Здесь все мертвы». «Нет». Варинг тряхнул Джессику за плечи. «Я не ошибся и не сошел с ума. Я видел лучи света над домом. Значит, здесь есть кто-то живой, слышишь?» Он снова тряхнул ее. «Мне больно, черт возьми!» Заорала она, словно очнувшись. «Извини». Варинг разжал пальцы. «За кухней, кажется, есть еще одна комната», сказала Джессика, наградив его гневным взглядом. Варинг кивнул. «Спасибо». «Да не за что». Джессика закрыла дверь в комнату Джамила, стараясь не думать о Пилар. Варинг вошел в подсобку, включил свет, увидел Фишборна, позвал Джесс. Она не ответила. «Я нашел его!» Он попытался развязать узлы пеньковых веревок. Фишборн застонал, открыл глаза. Тело затекло. Голова гудела. «Джесс, помоги мне!» — крикнул Варинг, но снова не получил ответа. «Джамил!» — оживился Фишборн, окончательно придя в себя. «Думаю, он сошел с ума!» «Мы знаем». «А Пилар? Вы видели ее?» «И не только ее». «Что?» «Элис больше нет. Да и Купера, думаю, тоже». «Черт!» Фишборн закряхтел, поднялся на ноги, растирая затекшие руки. «Почему же он тогда не убил меня?» Думаю, ему нужны только те, кто побывал с ним в колодце. А как же Пилар? Она могла стать просто случайной жертвой. Или первой жертвой. Возможно, он был напуган, Пилар хотела его остановить, а он еще не знал о своем даре. «Каком еще даре?» – опешил Фишборн. «Он подчиняет людей. Не знаю, как он это делает, но на моих глазах в больнице доктор Луис и старый уборщик стали помогать ему. Ума не приложу, как Джессика поняла все это, но без нее меня сейчас бы здесь не было». Они вышли из подсобки. «Джесс!» – тревожно позвал Варинг, не обнаружив ее на кухне. «Я здесь!» – отозвалась она с улицы. «Какого черта ты ушла?» – накинулся на нее Варинг. Она пожала плечами, избегая встречаться с ним взглядом. «Хочешь, чтобы Джамил нашел тебя здесь одну?» – разозлился он сильнее. «Глупая девчонка!» «Ну, хватит!» Фишборн тронул его за плечо. Позвал Джессику. «Рада, что ты жив», — сказала она, бросив на него лишь мимолетный взгляд. «Я знаю». «Ты всегда все знаешь». Джесс поджала губы, вглядываясь вдаль. Энди сказал, что Джамил убил Купера и Элис. «Да, теперь в колодец спускаться не с кем». Она выругалась, оставила крыльцо, направляясь к своей машине. «Куда ты?» — крикнул ей Варинг, все еще продолжая злиться. «Забрать свою дочь? Или ты хочешь, чтобы это сделал Джамил?» Она села в машину, громко захлопнув за собой дверь. Включила зажигание. «Думаю, нам лучше поторопиться, а то она уедет без нас», — сказал Фишборн. Джесс нетерпеливо нажала на клаксон, дождалась, когда они сядут в машину, и вдавила акселератор в пол раньше, чем Варинг успел закрыть за собой дверь. Он выругался, но Джессика не заметила этого. «Так нечестно», — сказала она, бросив на Фишборна короткий взгляд. «Я выполнила свою часть договора с Элис, сделала все, что могла, чтобы дать Дели еще один шанс». Она поджала губы, заставляя себя замолчать. Свернула на перекрестке на главную улицу. С правой стороны дороги заблестело голубизной море. Джесс свернула к своему дому, остановилась. Дверь открыла сиделка. «Можешь идти домой», — сказала Джессика, прошла в комнату дочери. Делия лежала на кровати, сбросив одеяло на пол. Глаза ее были закрыты. На щеках застыл неестественный румянец. «Она только что заснула», — сказала сиделка, увидев, что Джессика собирается взять дочь на руки. «Я сказала, что ты можешь идти домой!» — зашипела на нее Джесс. Делия услышала голоса, открыла глаза, несколько секунд внимательно разглядывала мать, а затем, так и не узнав ее, снова погрузилась в сон. Джесс вынесла ее на улицу, уложила на заднее сиденье Тойоты. Сиделка продолжала ходить за ней следом. «Хочешь помочь? Собери еду и лекарства». Велела ей Джессика. Сиделка кивнула, убежала в дом. «Да, все плохо», — злобно сказала Фишборну Джесс, поймав его растерянный взгляд. «Все очень плохо. Она даже не узнает меня. Никого уже не узнает». Джесс выругалась, отошла подальше от машины. «Что мне делать?» «Я не знаю». «Никто не знает, черт возьми. Теперь уже не знает. Чертов Джамил!» «Думаешь, Элис действительно могла помочь?» — осторожно спросил Фишборн. «Элис была врачом. Она могла заметить в том колодце то, что не заметила я». Джессика устало пожала плечами. «Веришь ты или нет, но там действительно что-то есть. Что-то огромное, древнее». «Я верю». Фишборн бросил короткий взгляд в сторону Варинга. «Энди, тот дар у Джамила, о котором ты говорил, как думаешь, скольких людей он может так подчинить?» «Не знаю, а что?» «Просто пытаюсь понять, что нам делать дальше». «Бежать!» — услышала Джессика голос матери. Услышала только она. «Бежать как можно дальше! Бежать туда, где никого, кроме вас, нет! Бежать сейчас же, потому что Джамил уже едет сюда! Он видит вас, чувствует вас, и он не один!» Джесс вздрогнула, услышав далекий голос Варинга. «Это снова она?» — спросил он, указывая глазами на ее мать. Уходящий в небо пучок света искрился и переливался. Варинг видел его. Но вместе с ним этот свет видел и Джамил. Запрокинув голову, он вглядывался в сотни, тысячи пучков света, уходящих в далекое голубое небо, к окружившей планету древней субстанции. Она связывала их между собой, объединяла. И где-то там, среди этих лучей, был луч, принадлежащий Джессике и Варингу. Джамил вспомнил доктора Луиса и старого уборщика. Что ж, для поисков ему понадобятся новые помощники. Много новых помощников. Он погрузился на дно своего безбрежного моря, подняв с пучины пригоршню белых жемчужин. Они вспыхнули, подброшенные высоко вверх. Уходящие в небо лучи впитали в себя их свет, их мудрость, их вечность. Фьюри Пиаже на мгновение остановилась, забыв, кто она и где находится. Сознание умчалось куда-то прочь, в страну снов и фантазий, а вернувшись, стало уже другим. Она бросила на пол сумку с едой, которую собирала, и вышла на улицу. Джесс увидела сиделку, позвала ее по имени. Она не ответила. «Что-то случилось?» – растерянно спросила Джесс. «Думаю, да». Фьюри Пиаже осторожно кивнула, перевела взгляд на Варинга, на Фишборна. «Ты зря освободился. В доме Джамила тебе ничего не угрожало. Боги не хотят твоей смерти. Но если ты попытаешься встать у них на пути...» «Фьюри!» — прикрикнула на нее Джесс, но тут же сникла, покосилась на мать, на Фишборна, Варинга. «Мы хотим лишь остановить хаос», — сказала Фишборну сиделка. «Это сложный мир и сложная жизнь. Для тебя сложная. Настолько сложная, что тебе не хватит и всей жизни, чтобы подобраться к истокам знания. Так что просто отойди в сторону и не мешай». «Джесс», — растерянно позвал Фишборн, — «эта девушка всегда была такой странной или же...» «Думаю, Джамил добрался до нее». Джессика бросила короткий взгляд на мать. Эдриан кивнула. «И что нам теперь делать?» «Ты меня спрашиваешь?» – опешил Фишборн. «Нет». Джессика, не моргая, смотрела на мать. «Ее!» «Меня?» Эдриан раздраженно фыркнула. «Откуда я знаю, что тебе делать? Когда знала, ты меня не слушала, а сейчас выкручивайся сама». «Ну и черт с тобой!» – разозлилась Джесс. «Справлюсь и без тебя. Ты мне не нужна!» «Что случилось, Джесс?» – настороженно спросил Варинг, продолжая краем глаза следить за сиделкой. «Что тебе сказала мать?» «Ничего, впрочем, как и всегда». «Но что нам теперь делать с твоей сиделкой?» «Откуда я знаю?» Джессика наградила девушку, которая помогала ей последние полгода, гневным взглядом. «Мы можем уехать». Она заглянула сиделке в глаза. «Да, думаю, можем. Садись за руль, Энди. Я сяду с Делией. Барт, тебе, думаю, лучше остаться здесь. Они не тронут тебя. Главное, не мешаем, и все». «Не мешать?» Фишборн смерил сиделку Джессики недобрым взглядом. «Я так не думаю». Он жестом показал Варингу перебираться на пассажирское сиденье. «Это глупо», — сказала Джессика, забираясь на заднее сиденье. «Не глупее, чем оставаться рядом с Джамилом». Варинг бросил последний взгляд на застывшую у крыльца сиделку. Она не двигалась, просто стояла и смотрела, как они уезжают. Наблюдала за ними. И вместе с ней наблюдал Джамил. Окружившая землю субстанция объединяла их, превращала в одно целое всех, кого коснулся свет белых жемчужин Джамила. Но их было не так много, чтобы следить за машиной Джессики, чтобы покрыть этой сетью весь остров. Джамил вскочил на мотоцикл Пилар, дернул ногой стартер. Двигатель заурчал, выбрасывая в воздух синее облако дыма. Джамил замер. Сеть снова сработала. Он увидел глазами беззубой старухи, доживающей последние дни. Она сидела у окна, наблюдая за улицей, наблюдая за жизнью, медленно оставляющей ее. У дороги играли правнуки. Они загалдели и дружно отскочили на обочину, уступая место пронесшейся мимо них машине, за рулем которой был Фишборн. Старуха увидела его. Увидела Варинга и Джесс. И вместе с ней их увидел Джамил. Они покидали город. Джамил замер. Заглушил мотоцикл. А что потом? Если он сейчас бросится в погоню, то как долго сможет вести его созданная им сеть? Нет, нужно увеличить свое преимущество, распространить знания. А для этого нужно достать еще больше жемчужин, еще больше света. Мотоцикл громыхнул, упав на асфальт, но Джамил даже не услышал этого. Он погружался на дно своего безбрежного моря, чтобы достать еще одну пригоршню жемчужин воспоминаний. И после подбросить их в небо, чтобы увеличить сеть своих сторонников. Ему хотелось покрыть весь остров, чтобы не осталось ни одного места, где можно укрыться. Но каждое новое погружение отнимало силы. К тому же там, на дне, был еще старик-отец, который только и ждал момента, когда сын выдохнется настолько, чтобы можно было вступить с ним в финальную схватку. Джамил знал это, чувствовал, отыскивая раковины с жемчугом. Старик прятался в морской пучине, следил за ним из бездны. Иногда он подкрадывался так близко, что Джамил видел его изъеденное рыбами лицо. Но Джамил знал, что уже однажды победил его. Победил, когда старик был намного сильнее. Значит, бояться нечего. Если что-то случится, то он сможет снова одержать победу. Главное, не выдохнуться окончательно. Главное, не потерять контроль. Джамил оставил море, проверяя созданную новую сеть. Сотни глаз и ушей были в его распоряжении. Он слышал множество голосов и видел одновременно десятками глаз. И где-то там маленькая машина Джессики. Снова и снова. Джамил пытался понять, куда она едет, но не мог. Вглядывался чужими глазами в лица пассажиров и беззвучно шевелил губами, перебирая варианты. Но вариантов не было. К тому же машина начинала появляться все реже и реже. Созданная сеть покрывала весь город, но за его пределами теряла свою силу. Последним, кто видел Тойоту, был продавец придорожной лавки, у которой остановился Фишборн, чтобы купить минеральной воды и немного продуктов. «Тебе нужно было остаться в городе», — сказал ему продавец, заставив спешно вернуться в машину. «Такое ощущение, что за нами следит весь город», — сказал Фишборн, лихо срываясь с места. Когда они проезжали по Ликир, проснулась Делия. Девочка подняла голову, огляделась по сторонам и попросила воды. «Хочешь или нет, но нам придется снова остановиться», — сказала Фишборну Джесс. Он не ответил, однако свернул у первого попавшегося на глаза магазина. «Я пойду с тобой», — сказал Варинг и велел Джессике уезжать одной, если заметит что-то подозрительное. «Ну, что думаешь?» — спросил он Фишборна, когда они вошли в магазин. «Думаю, что если это не закончится, то сойду с ума». Фишборн бросил короткий взгляд на одну из продавщиц, наблюдавшую за ними. «Думаешь, она одна из тех, кто ищет нас?» — спросил он Варинга. «Я не знаю». Варинг пригляделся к пучкам света, исходившим из нее. «Если бы я мог как-то различать их...» «Думаю, Джесс права, нам нужно убираться подальше от колонии». «Что потом? Думаешь, Джамил сдастся?» «Да и только ли Джамил? Что, если все эти люди начнут не только наблюдать за нами, но и ловить нас?» Варинг встретился взглядом с продавщицей и спешно отвернулся. «К тому же в колонии остался аэропорт. Как еще, черт возьми, мы сможем убраться с этого острова?» «Давай для начала просто купим немного продуктов», — сказал Фишборн, заставляя себя думать только о Делии. «Может быть, мать Джессики нам поможет?» — предположил Варинг. «Однажды она уже это сделала, почему бы не повторить?» «Полагайся лучше на себя. Ты не веришь, что Джессика видит свою мать? Но это правда. Я ее тоже почти вижу». «Почти?» «Свет. Словно те лучи, которые исходят от людей, но только в этом случае людей нет. Я ничего не вижу». «Ты в колодце ничего не увидел и не почувствовал». «Именно». «Так ты не веришь нам?» — нахмурился Варинг. «Зачем же?» «Я верю», — оборвал его Фишборн. «Просто сейчас нам нужно сделать покупки. Забыл?» Фишборн бросил еще один взгляд в сторону наблюдавшей за ними продавщицы. «Надеюсь, она просто думает, что мы собираемся что-то украсть», — проворчал он, заканчивая с покупками. «Почему так долго?» — накинулась на них Джесс, когда они вышли из магазина. Она стояла возле машины, настороженно оглядываясь по сторонам. Делия стояла рядом с ней, запрокинув голову, подставляя лицо солнечным лучам. «Что-то случилось?» Джессика требовательно уставилась на Фишборна. «Думаю, все нормально». Он протянул ей пакеты с покупками. «Твоей дочери, кажется, стало лучше». «Ну, меня она узнает», — Джесс позвала ее. «Ты помнишь дядю Барта?» «Дядю Барта?» — переспросила Делия, доверчиво улыбаясь. «Он приезжал к нам в прошлом году, помнишь?» «Год — это много», — протянула Делия и снова запрокинула голову, подставляя лицо солнцу. «Да, год — это много», — согласилась Джессика, достала из пакета бутылку с минеральной водой, протянула Делии. «Вот, возьми. Ты, кажется, хотела пить». Она отошла, наблюдая за дочерью со стороны. «Я уже не верила, что увижу, как она так вот просто стоит на улице. Не верила, что она вспомнит меня». — сказала Джессика Фишборну. — Я уже почти смирилась, но сейчас смотрю на нее, и кажется, что впереди у нее целая жизнь. — Черт. — Ты правда веришь, что Элис смогла ей помочь? — Какая теперь разница? Элис все равно уже нет. — Но колодец-то остался. А врача можно найти другого. — Может быть, ты и прав, — задумчиво протянула Джесс, наблюдая за пожилой продавщицей, вышедшей из магазина. Остановившись на крыльце, женщина огляделась, встретилась с Джессикой взглядом и недружелюбно улыбнулась, неестественно растянув узкие губы. «Барт!» — позвала Джесс, указывая глазами на продавщицу. Фишборн обернулся. Улыбка продавщицы стала еще шире. Она спустилась с крыльца. «Бери Делию и садись в машину», — сказал Фишборн Джессике. Пожилая продавщица продолжала приближаться к ним. Фишборн сел за руль, включил заднюю передачу. Бампер Тойоты уперся продавщице в колени. Фишборн нажал на клаксон. Женщина не отошла, даже не вздрогнула, заблокировав машину между железобетонной плитой и своим телом. Фишборн снова нажал на клаксон, вышел из машины. «Послушайте, не знаю, что на вас нашло, но я прошу вас отойти!» «А то что?» Продавщица наклонила на бок голову, разглядывая его снизу вверх. Из магазина вышла пара покупателей. Фишборн проследил за ними тревожным взглядом. Они скрылись за подступившей к магазину зеленой изгородью. Продавщица рассмеялась. Громко, притворно, неестественно. «Да убери ты ее в сторону!» — закричала из машины Джессика. «Да, Барт, давай, убери меня с дороги!» Продавщица перестала смеяться, оставив мерзкую ухмылку. «Попробуй!» «А если и попробую?» Фишборн убедился, что за ними никто не наблюдает, подошел к продавщице, но не успел он к ней прикоснуться, как она залилась настолько высоким сопраном, что заложила уши. Фишборн спешно отдернул от нее руку. Женщина замолчала. «Хочешь попробовать снова?» На ее лицо вернулась прежняя ухмылка, которая медленно переросла в громкий смех, стоило Фишборну лишь показать свои сомнения. «Тебе нужно было отступиться, когда была возможность», — сказала продавщица, став неожиданно серьезной. «Теперь ты можешь только бежать. Но бежать некуда». «Пошла к черту». «Бежать некуда», — повторила она. «Бежать некуда», — повторил далеко от этого места Джамил. Волнение подчинило его, заставив торопиться. Ему нужен был жемчуг. Еще больше жемчуга, чтобы отправить его свет в Поликир, к магазину. Свет, который смогут впитать поднимающиеся в небо лучи покупателей и обслуживающего персонала. Джамил увидел мелькавшую где-то совсем рядом тень отца и спешно начал подниматься на поверхность. В его ладони было зажато уже достаточно белых жемчужин для того, чтобы исполнить волю Бога, доверившего ему часть своей силы, своей мудрости, света. Джамил вскинул вверх руку, бросая жемчужины высоко в небо. Они вспыхнули ярким светом, осветив Поликир и маленький магазин на окраине. Покупатели и продавцы замерли. Высокий толстяк у окна выронил бутылку кетчупа. Она упала на пол и разбилась, забрызгав густой красной массой его белые мокасины. Он не заметил этого, не почувствовал, не подумал об этом, лишь медленно повернул голову, глядя за окно невидящими глазами, перед которыми все еще была вечность. «Ну, хватит с меня!» — потеряла терпение Джессика. Она вышла из машины и, не раздумывая, толкнула преградившую им дорогу продавщицу в грудь. Женщина пошатнулась, открыла рот, затягивая свое безумное сопрано, но Джесс подавила его в зародыше. Ее кулак разбил продавщице губы, ударился о зубы, сдирая кожу с костяшек. «И я тебя предупреждала!» — рявкнула Джесс, оттаскивая женщину в сторону. Ручейки крови из ее разбитых губ заструились по подбородку. Женщина приложила к губам руки, увидела, что они окрасились в ярко-красный цвет, и снова затянула сопрано. Ее крик привлек внимание покупателей. Один за другим они выходили из магазина. «Барт, увози нас отсюда!» — закричала Джесс, забираясь обратно в машину. Женщина с разбитым лицом попыталась остановить сорвавшуюся с места Тойоту. Ее окровавленные руки ударили в боковое стекло, оставив пару смазанных темно-красных отпечатков. Ее правая нога попала под заднее колесо машины, превратив сопрано в затихающий крик боли. Делия обернулась и смотрела большими глазами через заднее стекло, как удаляются собравшиеся на стоянке люди. Они не двигались, просто стояли и смотрели, как уезжает машина. Лишь пожилая продавщица корчилась на асфальте, пытаясь дотянуться до сломанной ступни. «Твою мать!» — не сдержался Варинг. Джесс бросила на него гневный взгляд, скосив глаза на Делию. «Извини». Он отвернулся, пытаясь успокоиться. «Даже не верится, что их всех послал Джамил». «Дядя Джамил?» — оживилась Делия. «Мне нравится дядя Джамил. Я помню, как он учил меня плавать с аквалангом. Почему его нет здесь?» «Потому что он занят», — сказала Джесс, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не выругаться. «А те люди на стоянке?» — спросила Делия. «Что они хотели от нас?» «Ничего, это просто у них такие шутки». «Плохие шутки. Мне было страшно. Уже все позади». Джессика заставила себя улыбнуться. Они выехали из города. Фишборн снизил скорость, огибая остроконечную гору, выросшую с правой стороны дороги, словно гнойный нарыв. «Куда нам теперь ехать?» — спросил Варинг, не обращаясь ни к кому конкретно. «Может быть, если выждать немного, то сила Джамила иссякнет», — предположил Фишборн. «А если нет, что если он сможет отправить на наши поиски весь остров?» Варинг снова занервничал. «Нет, нужно убираться отсюда, уносить ноги как можно дальше». Он обернулся к Джессике. «Ты должна знать эти места. Где мы сможем спрятаться?» «Я не знаю». «Ты ведь жила здесь последние годы». «А Джамил здесь родился. Забыл?» «Верно». Варинг нервно закусил обветренные губы. «А если попробовать убраться с острова? У Джамила ведь была лодка, на которой мы добирались до архипелага. Что если воспользоваться ей? Там есть мотор. Нужно лишь запастись бензином и не сбиться с пути». «И куда ты поплывешь?» — скривился Фишборн. «В Новую Гвинею?» «Да куда угодно, лишь бы был аэропорт или морской порт». «Не глупи. До Новой Гвинеи ты не доберешься и за неделю, тем более на трехместной лодке». «В Вене есть аэропорт», — сказала Джессика. «Вена?» — оживился Варинг. «Это раза в три ближе, чем Новая Гвинея, но...» «Хватит», — оборвал ее Фишборн. «Вы хоть понимаете, о чем сейчас говорите? Если хотите сбежать, то бегите лучше в горы, но не в море, тем более в сезон тайфунов». «Ты думаешь, Джамил не сможет найти нас в горах?» Варинг недоверчиво покосился на выстроившиеся вдоль дороги жилые дома. «Сомневаюсь, что он будет искать нас один». «То, что мы видели у магазина, еще ни о чем не говорит», — сказал Фишборн, однако спустя несколько минут вынужден был взять свои слова обратно. Жители Пвелвейта, очередного городка, через который проходила дорога, завидев Тойоту, выходили из своих домов, бросали работу, оставляя на плите жарящееся мясо и стягивались к дороге. Фишборн прибавил скорость, надеясь быстрее проехать это место. «Не гони!» — крикнул ему Джесс, когда город остался позади. Дорога вывела их к кромке подступившего к острову моря. «Думаю, теперь будет лучше держаться подальше от населенных пунктов», — сказал Фишборн, стараясь скрыть волнение. «Думаю, теперь будет лучше вернуться к моему плану», — сказал Варинг. «Я не поплыву на лодке через половину океана, черт знает куда!» «Тогда отвези меня, и я поплыву один. Не хочу, чтобы нас поймали и поджарили на каком-нибудь костре, либо утопили в местном озере». Он обернулся и посмотрел на Джесс. «Ты со мной?» «Не знаю». «Мы сможем это сделать». «А как быть с Дейлией?» Джессика нахмурилась. «Сомневаюсь, что она вынесет подобное путешествие». «Ладно, тогда я поплыву один». Варинг снова начал нервно кусать губы. «Вы ведь отвезете меня к лодке, да? Какая вам разница, куда ехать?» Он притворно рассмеялся. «Верно я говорю, Барт». «Я не знаю». Фишборн обернулся, бросив на Джессику вопросительный взгляд. «Мы отвезем тебя, Энди», — сказала она. «А кто сомневался?» — шумно выдохнул Варинг и снова притворно рассмеялся. Они проехали мимо деревни Марау, жители которой едва только начали стягиваться к дороге, как деревня уже осталась позади. «Когда-нибудь они успеют добраться до дороги раньше нас», — подметил Варинг. Фишборн увеличил скорость. «Что будет, если они встанут у нас на пути?» «Не встанут». Фишборн, не отвлекаясь, следил за дорогой. Мимо проносились деревья, дома, люди. Блики солнца, отражаясь от неспокойного моря, слепили глаза, из-за чего Фишборн едва не пропустил крутой поворот. Дорога запетляла, направляясь к мосту, прочь от моря. Фишборн снизил скорость. Впереди показался еще один город. Тихий, спокойный, за которым началась не менее тихая и спокойная безлюдная дорога до Енипейна. Джессика опустила боковое стекло и, посадив Делию на колени, показывала ей раскинувшуюся вдоль дороги долину и далекие горы. «А ты хочешь посмотреть на водопады?» — предложила ей Джесс. «На водопады?» — девочка нахмурилась, словно пытаясь вспомнить, что это такое. Затем оживилась и решительно закивала головой. «Хочу посмотреть на водопады!» «Барт!» — Джессика тронула Фишборна за плечо. «Помнишь место, где ты оставил меня ждать Элис?» Она дождалась, когда он кивнет. «Мы сможем заехать туда по дороге». «Не думаю, что это хорошая идея», — начал Булаваринг. «Если сейчас нас никто не преследует, то это не значит, что...» «Мы заедем на водопады», — оборвал его Фишборн. Они миновали Вон, за которым дорога начала круто уходить вниз, затем выровнялась, взяла за орохи вверх, огибая край горы, снова нырнула вниз, лениво, плавно, но тут же неожиданно круто устремилась вверх. Дизельный двигатель «Тойоты» заурчал, поднимая тяжелую машину и пассажиров на горный хребет. В лобовом стекле мелькнуло затянутое тучами небо. Сильный порывистый ветер заставил закрыть окна. Дорога, казалось, замерла на мгновение, желая подольше удержаться на такой высоте, затем плавными волнами осыпалась вниз. «Может быть, сначала отвезете меня, а потом уже будете устраивать экскурсии?» Снова начал Варинг. Его обветренные губы, которые он, не переставая, грыз, уже начали кровоточить. Глаза раскраснелись. «Это ошибка», — сказал Варинг, когда понял, что никто не собирается отвечать. Он обернулся, желая что-то сказать, встретился взглядом с Делией и шумно выдохнул, невольно улыбнувшись. «Хорошо, пусть будут водопады». «Вам понравится», — пообещала ему девочка. «Главное, чтобы понравилось тебе». Он снова улыбнулся, но на этот раз искренне. «Мне понравится», — пообещала ему Делия. Фишборн снизил скорость, свернул с главной дороги. «Уже скоро?» — оживилась Делия. «Скоро», — сказал Фишборн. Делия завертелась, пытаясь увидеть обещанный водопад. Они проехали мимо часовни, пересекли мост через реку, вверху по течению которой грохотал водопад. «Я его вижу!» — закричала Делия, опустила боковое стекло, высунулась из машины, едва не упав. «Осторожней!» — предупредил ее Фишборн. «Я очень ловкая!» — заверила его Делия. «Пусть смотрит!» — улыбнулась Джесс. «Ты была таким же ребенком?» — спросил Фишборн. «Таким же? Нет, я была намного хуже». «Не ври!» — сказала Делия, не оборачиваясь. «Ты говорила, что я намного хуже, чем была в детстве ты». «Вот как?» «Я помню!» Делия с трудом дождалась, когда можно будет выйти из машины. Закричала на Варинга, удивляясь, почему он не хочет идти к водопаду. Хозяин дома, рядом с которым остановился Фишборн, вышел на улицу и попытался объяснить, что они заехали слишком далеко. «Стоянка вон там!» — заскрипел старик. «Я знаю, где стоянка». Фишборн жестом отозвал его в сторону, доставая на ходу бумажник. «Пойдешь с нами или останешься с Бартом?» — спросила Джессика Варинга. Он бросил короткий взгляд на компанию резвящихся у водопада местных ребятишек. Чуть поотдаль пожилая азиатская пара туристов, прогуливаясь вдоль берега, делала снимки водопада, каждый раз при этом что-то оживленно обсуждая. В одном из домов, совсем рядом, морщинистая старуха отпрянула от окна, стоило лишь взглянуть в ее сторону. Женщина на крыльце этого дома сидела за прялкой, не замечая ничего вокруг. В соседском дворе крупный длинноволосый мужчина укладывал на потрескавшийся пень петуха, собираясь отрубить ему голову. «Я, пожалуй, останусь», — сказал Варинг, не в силах оторвать взгляд от занесенного топора. «Должен же кто-то присматривать за машиной». Он зажмурился, ослепленный отразившимся от лезвия топора солнечным лучом. Сталь рассекла воздух. Раздался хруст разрубаемых хрящей и почти сразу глухой удар. Лезвие топора вошло в древесину. Голова петуха упала на землю, в пыль. Варинг открыл глаза. Струйки крови сбегали по старому пню. Петух болтался на суку вверх лапами. Кровь вытекала из него в вырытую под деревом яму. Он пытался взмахивать крыльями. «Барт!» — позвал Варинг, заставляя себя отвернуться и не смотреть на петуха. «Барт, ты не думал, что это место лучше всего подходит, чтобы поймать нас?» «Думал». Фишборн простился со стариком. Только Кипар был тоже хорошим местом, чтобы нас поймать. И не Пейн, и Вон. Но с нами ведь ничего не случилось. А эта девочка умирает. Может быть, это последний день, когда она живет, как нормальный ребенок. Так почему же нужно отказывать ей сейчас? Или же тебе плевать? Мне не плевать. Варинг снова начал нервно кусать свои губы. Просто не хочу, чтобы она видела, как убьют ее мать, да и нас в придачу. Я тоже не хочу, но... Фишборн огляделся, пожал плечами. «Ты видишь здесь угрозу?» Он улыбнулся, услышав далекий смех Делии. «Может быть, ты и прав», — согласился Варинг. «Просто за последние дни произошло столько всего». Он шумно выдохнул, надув щеки. «Ты видел когда-нибудь, как петуху отрубают голову?» «Нет». «А я видел. Только что. Это страшно. Постарайся не думать об этом». «Да я и так уже стараюсь не думать слишком о многом». Варинг запрокинул голову, вглядываясь в небо. «Как думаешь, у меня есть шанс доплыть до Вена?» «Думаю, нет». «Тогда что мне делать?» «Не знаю». «А ты что собираешься делать?» «Пока тоже не знаю». «Может быть, все-таки попробовать обратиться за помощью?» Варинг вздрогнул, услышав свист топора. Обернулся. Еще одна петушиная голова покатилась по земле. Обезглавленная птица дернулась, вырвалась из рук хозяина и побежала по двору. «Твою мать!» — не сдержался Варинг. Высокий мужчина поднял голову, устремляя к нему свой тяжелый взгляд. Где-то далеко снова раздался смех Делии. Крупная дождевая капля упала прямо ей на кончик носа. Она смахнула ее, но тут же еще одна упала ей на щеку. Делия рассмеялась громче, затем неожиданно помрачнела, посмотрела на Джессику. «Если начнется дождь, то нам придется уйти?» «Думаю, да. А мы еще сюда вернемся потом?» «Может быть. Пообещай, что вернемся». Дождь все еще не начался. Джессика заставила себя улыбнуться. «Или ты уже хочешь уйти?» «Нет». Делия развернулась и побежала вдоль берега. «Куда ты?» — крикнула Джессика. «Там дети!» Делия указала рукой на компанию местных ребятишек. Один из них увидел ее и спешно нырнул, пытаясь отыскать на дне самый красивый камень. Затем отделился от компании друзей и выбрался на берег. «Вот», — сказал он, подходя к Делии и вытягивая вперед руку. Она доверчиво подставила ладонь. «Это тебе», — мальчик разжал пальцы. «Камень?» — удивилась Делия. «Это не камень, это жемчужина», — с гордостью произнес мальчик. «Жемчужина?» — Делия нахмурилась. «Ты врешь, это камень!» «Это жемчужина!» — мальчик топнул ногой. «Я достал ее со дна, чтобы подарить тебе. Знаешь, как было сложно ее достать?» Он всплеснул руками. «Теперь ты должна что-то подарить мне!» «Подарить?» — Делия растерянно огляделась по сторонам. С неба сорвалось еще несколько дождевых капель. Делия смахнула их с лица, нагнулась и подняла первый приглянувшийся камень. «Тогда вот!» — она вытянула вперед руку, как прежде это сделал мальчишка. «Это тоже жемчужина. Возьми!» Делия разжала пальцы, но ладонь нового друга осталась закрытой. «Какой ты неловкий!» — упрекнула его Делия, снова подняла камень и снова протянула вперед руку. «Давай еще раз, только теперь поймай. Готов?» Камень снова упал на землю. «Ну, как хочешь!» — обиделась Делия, собираясь уйти. «Нет!» — мальчик остановил ее, схватив за руку. «Хочешь, чтобы я вернула тебе твой камень?» — спросила она, запуская свободную руку в карман. «Мою жемчужину», — поправил ее мальчик. «Прекрати называть камень жемчужиной. Это неправильно». Делия попыталась высвободиться, но не смогла. «Хочешь, чтобы я позвала маму?» «Маму?» Мальчик бросил короткий взгляд на Джесс. Она стояла, бездумно разглядывая водопад. Пожилая пара туристов пробиралась к ней вдоль берега. Местные дети перестали плескаться в воде. Пальцы мальчика, который держал Делию, разжались. Она вскрикнула от неожиданности и упала. Джесс позвала ее. «Я в порядке!» — крикнула ей Делия, награждая мальчишку, причинившего ей боль, недобрым взглядом. «Просто упала!» Она поднялась на ноги. «Ничего страшного! Будь осторожней!» Джесс обернулась, услышав стук камней за спиной. Увидела пожилую азиатскую пару. «Хотите, чтобы я вас сфотографировала?» — добродушно спросила она, увидев фотоаппарат в руках мужчины. Он не ответил. «Что-то не так?» Растерялась Джессика, попятилась, обернулась, чтобы посмотреть, где Делия, и едва не упала, споткнувшись о камень. Компания местных ребятишек выбралась из воды. Детские крики и смех стихли. «Делия, иди сюда!» — позвала Джессика, бросила короткий взгляд на азиатскую пару, снова наставшую вдруг молчаливой компанию ребятишек. «Джесс!» — закричал откуда-то издалека Фишборн. Усилившийся порывистый ветер почти заглушил его голос. Казалось, что стих даже шум водопада. Утонул за свистом ветра. «Джессика!» Фишборн попятился к машине, не сводя глаз с местных жителей. Они выходили из своих домов. Медленно, отрешенно. Лица их напоминали лица спящих людей. Глаза устремлены в пустоту. «Джесс!» Фишборн вздрогнул, услышав надрывный вой клаксона. Сев за руль, Варинг включил зажигание. «Залезай!» Заорал он Фишборну. «Мы не уедем без Джессики! Я не хочу, чтобы мне отрубили голову, как тому петуху!» «А мне плевать!» Фишборн выдернул ключи из замка зажигания. «Джессика!» Ветер стих, доставив его крик по назначению. «Барт!» Джесс снова споткнулась, взмахнула руками. Пожилой азиат удержал ее, схватив за руку. «Пусти!» Она попыталась освободиться, но не смогла. «Я сказала...» Джесс снова споткнулась и начала падать, увлекая за собой азиата. Выбравшаяся на берег компания детей взорвалась нервным, неестественным смехом. Делия вздрогнула, увидела Фишборна, указала ему рукой в сторону матери. «Я вижу». Он подхватил ее на руки. Девочка показалась ему неестественно легкой. «Эй!» — закричал он пожилой паре. «Барт!» Джесс нащупала рукой камень, ударила им навалившегося на нее мужчину. Острые грани рассекли кожу, хлынула кровь. «Не нужно, не сопротивляйся», — сказал он монотонно. «Мы все равно найдем тебя, где бы ты ни была». «Пошел ты!» Джесс еще несколько раз ударила его камнем. Глаза пожилого азиата закатились. Она выбралась из-под него, попыталась встать на ноги. Женщина схватила ее за волосы и потащила к воде. Джессика вскрикнула, снова упала на камни. Варенг услышал ее крик, обернулся, перестав следить за подступавшей к машине толпой местных жителей. Крик Джессики повторился. Острый, как бритва, осколок камня разрезал колено. «Хватит бежать, Джесс», — сказала женщина, продолжая тащить ее к реке. «Барт!» — снова позвала Джессика, пытаясь сопротивляться. Они замерли на краю каменистого берега. «Черт!» Джессика почувствовала, что падает, взмахнула руками, ударив подоспевшего на помощь Варенга по лицу. «Тихо ты!» — прикрикнул он на нее, хватая за плечи. Течение подхватило упавшую в воду азиатку, понесло прочь. «Эта стерва меня чуть не утопила!» — тяжело дыша прошипела Джессика. Сомневаясь, что она понимала, что делает. «Плевать!» — Джесс тронул Варенга за плечо. «Спасибо, что помог». «Да», — он нервно улыбнулся. «Только машины, боюсь, у нас больше нет». «И я ума не приложу, что делать дальше». «Я вижу», — сказала Джесс, наблюдая за толпой приближающихся к ним местных жителей. «Мама!» — крикнула Делия. Фишберн поставил ее на ноги. Она подбежала к Джесс, но вместо того, чтобы обнять, остановилась. «У тебя кровь». «Что?» «На лице». «Это не моя кровь». Джесс спешно попыталась избавиться от крови азиата, которому разбило голову. Десяток редких дождевых капель сорвался с неба. Затем еще и еще. «Куда нам теперь идти?» — спросил Варенг Фишборна. «Я не знаю». Он обернулся, посмотрел на собравшихся выше по реке детей. Один из них поднял с земли камень. Его примеру последовали остальные. «Они не смогут добросить камни до нас», — сказал Фишборн. «Но они могут подойти ближе», — поморщился Варенг, вглядываясь в кромку подступавшего к реке тропического леса. «Кажется, за деревьями тоже кто-то есть». «Ты уверена?» — Джесс прищурилась, стараясь не обращать внимания на моросящий дождь. «Мы промокнем», — как-то неловко сказала Делия, огляделась растерянно по сторонам. «Что все эти люди делают здесь?» «Я не знаю», — сказала Джессика. «Знаешь», — Варенг нервно облизнул кровоточащие губы. «Заткнись», — цыкнула на него Джесс. «Ты хоть и спас за один день мне дважды жизнь, но пугать Делию я тебе все равно не позволю». «Им ты тоже это скажешь?» Варен кивнул головой в сторону приближающихся людей. «Скажу, если будет нужно». «Барт?» «Я не знаю, Энди». «Я тоже». Варен обернулся. Дождь усилился, барабаня по реке. «Перейти на другой берег нам тоже, пожалуй, не удастся, тем более с ребенком». «Думаю, да». Фишборн устремил взгляд вниз по течению, где пожилая азиатка выбралась из реки и теперь снова приближалась к ним. «Теперь можешь меня обнять», — сказала Делия Джессике, дождавшись, когда дождь смоет с матери всю кровь. Молчаливая толпа подступила ближе, прижала их к реке, остановилась. «Почему они ничего не делают?» — растерянно спросил Фишборн. «Я не знаю». Джесс крепче прижала к себе дочь. Льющийся с неба дождь превратился в сплошную стену, за которой сложно было что-то различить. Лишь искрящиеся пучки света, соединявшие людей с далеким небом, продолжали сверкать. Варенг видел их свет, но свет слабел, угасал. Уходящие в небо лучи исчезали, один за другим. И вместе с ними исчезала созданная Джамилом связь, сеть. Он доставал со дна своего моря все больше и больше белых жемчужин, но это не приносило желанного результата. Собравшиеся у водопада люди вздрагивали, словно пробудившись ото сна, растерянно оглядывались по сторонам, пытаясь понять, что они здесь делают. «Думаю, сейчас самое время уйти», — осторожно сказал Варенг. «Ты уверен?» — спросил Фишборн. «Нет, но сейчас эти люди выглядят напуганными не меньше нас». Варенг осторожно шагнул вперед. Никто не попытался его остановить. Никто даже не обратил на него внимания. «Думаю, он прав», — сказала Джессика, беря Делию на руки. Они добрались до машины. Их преследовал лишь дождь да порывистый ветер. Но дождь стихал. «Нужно убираться отсюда», — поторопил Варенг Фишборна. Пучки света возвращались, восстанавливали утраченную связь. пока они были слабыми, едва различимыми, пока они принадлежали лишь древним старикам, которые давно уже в своих снах видели другие миры и слышали голос Бога. Но скоро связь должна была восстановиться у всех. Варинг знал это. Знал это и Джамил. Он чувствовал усталость, но не собирался сдаваться. Ветер все еще воспевал его храбрость. Небеса все еще верили в его мудрость. Даже древний нож в правой руке не сомневался в его силах и решимости. Нужно было лишь вернуться в море, опуститься на дно и поднять пригоршню новых жемчужин истины. Истины прошлого. Истины воспоминаний. Где-то рядом мелькнула тень отца. Он подбирался все ближе и ближе. Становился все смелее и смелее. Джамил чувствовал, как возвращается былая сила к его отцу, наполняет жизнью его изношенное годами тело. Чувствовал, знал, видел. С каждым новым погружением. С каждой новой жемчужиной, поднятой им со дна. Его слабость придавала отцу сил. Его сомнения придавали отцу решимости. Но запас был. Джамил верил в это. Поэтому он продолжал погружаться на дно. Продолжал доставать все больше и больше жемчужин и расширять свою сеть, увеличивать. И цель была близка. Он держал ее в своих руках. Они держали ее в руках. Держали их. Джессику, Варинга, Фишборна. Все они были уже в клетке. Но клетка открылась. Позволила выпорхнуть им, умчаться прочь. Недалеко. Не навсегда. Джамил бросил в небо очередную пригоршню белых жемчужин. «Где же вы?» – прошептал он, изучая остров десятками глаз. «Во мне уйти? Нет!» Он снова погрузился на дно своего моря. Рука отца схватила его за плечо, но ему удалось вывернуться. Новая пригоршня жемчужин полетела в небо, где метались рваные тучи. «Куда вы делись?» – заорал Джамил, теряя терпение. «Нет, они не могли обмануть его, не могли перехитрить». Он поднимет на их поиски весь остров, найдет их, где бы они ни находились, сколько бы ни потребовалось для этого жемчужин и сколько бы дождей ни пролилось, мешая ему. Он доберется до них, отыщет. «Единственный шанс спастись — это покинуть остров», — сказал Варинг. Они проехали мимо школы в Тамваруе. Пара дряхлых стариков вышла из домов. Джесс проводила их взглядом. «Мы подвезем тебя до архипелага так близко, как только сможем проехать на этой машине. Дальше ты сам по себе, Энди», — сказал Фишборн. Варинг кивнул, бросил короткий взгляд на Джесс, но она притворилась, что не слушает. «Вы не сможете спрятаться на этом острове», — сказал Варинг, не обращаясь ни к кому конкретно, тем более с ребенком. Он замолчал, увидев компанию рыболовов, пытавшихся вернуть обратно в море выброшенную на берег лодку. Повсюду валялись спутанные сети, сломанная мачта плавала в воде. Увидев Тойоту, люди замерли, подняли головы. Варинг отвернулся, стараясь не встречаться с ними взглядом. «Надеюсь, Джамил еще не добрался до них», — сказал он, снова не обращаясь ни к кому конкретно. Джессика обернулась, наблюдая за рыбаками через заднее стекло. Бросив работу, они медленно выбирались на дорогу. Джессика не видела их лиц. Лишь оранжевые и желтые плащи. «Кажется, все в порядке», — соврала она. Варинг кивнул. Они перебрались по насыпи на соседний остров, ведущий к архипелагу. Повернули направо. Тойоту занесло на грунтовой дороге, размытой дождем. Фишборн выругался, снизил скорость. Деревья нависли над дорогой. Комья грязи, вылетая из-под колес по причудливой траектории, падали на лобовое стекло. «Думаю, будет лучше, если Дели останется с Бартом», — сказал Джессике Варинг, словно зная о погоне. «Девочка никому не нужна, ее не тронут, а рядом с тобой ей угрожает опасность». «Так и скажи, что тебе просто нужен помощник, чтобы править лодкой, когда ты будешь спать», — скривился Фишборн. «Если Джамил поймет, что нас с Джессикой на острове нет, то поиски, скорее всего, закончатся. Ты им тоже не нужен, забыл. Ты был у колодца и ничего не почувствовал, не увидел». «Ничего я не забыл», — Фишборн крутанул руль, пытаясь не свалиться в глубокую, наполненную водой колею. «Только поплывешь ты все равно один». Машину занесло, потащило на деревья, едва не выбросив с дороги. Фишборн повернулся к Джесс. «Думаю, лучше остановиться». «Нет». «Хочешь застрять здесь?» «Нет, просто думаю, что Варинг прав». «Что?» Машину снова занесло, развернуло вдоль дороги. Передние колеса повисли, не доставая до земли. «Черт!» Фишборн бросил на Варинга недобрый взгляд. «Теперь доволен?» Они вышли из машины. Все еще шел дождь. Ветер качал верхушки старых деревьев. «Нам никогда не выехать отсюда!» — сказал Джессики Фишборн. «Ничего страшного!» — она запрокинула голову, вглядываясь в небо. «Как думаешь, Энди, дождь будет еще долго идти?» «Ты что, решила плыть с ним?» — опешил Фишборн. Джессика встретилась с ним взглядом, отвернулась. «У него, по крайней мере, есть хоть какой-то план, в отличие от нас». «Ну надо же! Первая хорошая мысль за последние дни!» — услышала Джессика голос своей матери, но постаралась притвориться, что не замечает ее. «А как же Делия?» — спросил Фишборн. «Думаешь, она выдержит подобное путешествие?» «Я не возьму Делию. Она останется с тобой. Поплывем только мы с Варингом». «Вторая хорошая мысль», — подметила мать, но Джесс снова проигнорировала ее. «Вот, значит, как». Фишборн растерянно огляделся по сторонам. «А если Делия не захочет пойти со мной?» «Ты отвез ее сегодня на водопады. Теперь она пойдет с тобой хоть на край света». «И третья хорошая мысль», — сказала Эдриан. «Ты просто поражаешь меня сегодня. Может, заткнешься, наконец?» — не выдержала Джесс. «Ты и так уже дважды бросала меня. Зачем пришла сейчас? Бросить в третий раз?» «Что?» — растерялся Фишборн. «Думаю, это ее мать», — сказал Варинг, указывая на искрящийся пучок света. «Может, все-таки скажешь ему о погоне?» — спросила Джессику мать. «Кажется, Энди уже знает». «Знает что?» — насторожился Фишборн. Джесс нехотя рассказала о рыбаках. «И как долго ты собиралась молчать?» «А что это меняет? Думаешь, нас выпустят отсюда?» «А ты?» — Фишборн устремил на Варинга злобный взгляд. «Ты действительно знал?» Он увидел, как Варинг кивнул, выругался. «Скажи ему, что сможет спрятаться здесь», — сказала Джессики мать. «Эдриан говорит, что ты сможешь спрятаться здесь». «Эдриан?» «Моя мать». «Понятно». Фишборн нахмурился, огляделся. «Сомневаюсь, что здесь удастся где-то спрятаться». «Архипелаг», — услышала Джессика голос матери. «Если он доберется до колодца, то никто не станет искать его там». «Если он доберется до колодца?» — опешила Джесс. «Ты окончательно свихнулась? Разве твоя дочь не умеет пользоваться аквалангом?» «Даже если и умеет, то только на мелководье, да и аквалангов у нас все равно нет». «Вообще-то есть», — осторожно вступился Варинг. «Вы ведь собирались сегодня с Элис отправиться к колодцу?» Он открыл багажник Тойоты. «Один Элис взяла для себя, другой для Фишборна. Она хотела, чтобы он пошел с вами и проследил, чтобы вы не наделали глупостей». «Вот как». Джесс отрешенно посмотрела на желтые баллоны со сжатым воздухом. Фишборн позвал ее по имени, но она не ответила. «Эй!» — он тронул ее за руку. «Возьми Делию, понесешь ее на руках. Пусть привыкает к тебе», — тихо сказала она, глядя куда-то в пустоту перед собой. «Мы с Энди возьмем все остальное». «Но...» «Так, по крайней мере, у нас всех будет шанс», — монотонно сказала Джесс. Оставив машину, они добрались до хижины, где останавливались прежде. Варинг разобрал пол, достав спрятанную Джамилом канистру бензина. Джесс забрала у него один акваланг. Она шла последней, изредка оборачиваясь. Иногда ей начинало казаться, что за деревьями мелькают желто-оранжевые плащи рыбаков. Делия о чем-то не переставая расспрашивала Фишборна. Джессика слышала его голос, но не могла понять ни слова. Желто-оранжевые плащи мелькали все ближе и ближе. Расстояние сокращалось, заставляя оглядываться все чаще. Джесс не знала, сколько людей их преследует. Были это только те шесть рыбаков, которых она видела, или же весь там Вороэ? А может, весь остров? Все Помпеи? Джессика снова обернулась. Где-то впереди послышался всплеск. Спрыгнув в воду, Варинг выводил из укрытия под поваленным возле берега деревом лодку. «Давай мне девчонку», — сказал он Фишборну. «Я сама могу доплыть», — решительно заявила Делия, но ее никто не послушал. Последней в лодку забралась Джессика. Варинг завел мотор. Преследователи вышли на берег, замерли, провожая уплывающую лодку взглядом. Дождь стих. Остались лишь редкие капли. «Тебе понравились сегодня водопады?» — спросила Делию Джессика, перекрикивая рев мотора. Девочка улыбнулась и закивала. «Хорошо», — Джесс улыбнулась в ответ. «Но у меня сегодня есть для тебя еще один подарок. Помнишь, как мы с тобой плавали возле берега с аквалангами? Сегодня вы с дядей Бартом тоже будете плавать, но на этот раз опуститесь глубоко-глубоко. Ты хочешь увидеть подводную жизнь?» «Хочу!» Глаза Делии вспыхнули и погасли. «Только я немного устала, если честно». «Это несложно», — соврала Джесс. «К тому же это не займет много времени». «А ты тоже поплывешь с нами?» «Я присоединюсь к вам чуть позже». Джессика отвернулась. Варинг огибал древний архипелаг, приближаясь к месту погружения. «Не боишься?» — спросил Фишборн Делию. Она устало улыбнулась ему и решительно качнула головой. «Это хорошо, потому что мы можем найти древние дороги, ведущие в волшебную страну. Ты знаешь, что такое волшебная страна?» «Нет». «Я тоже не знаю». Он улыбнулся. Они проплыли мимо группы туристов, которым Делия доверчиво помахала рукой. Темноволосый мальчик примерно ее возраста вышел вперед и помахал ей в ответ. «Дядя Барт, а мы сможем взять его с собой и показать волшебную страну?» — спросила Делия. «Боюсь, что нет». «Почему? Мне показалось, что он хочет подружиться». «Он может не уметь плавать с аквалангом». «Надо спросить его». «Конечно, но...» «У нас всего два комплекта для погружения, Делия», — вмешалась в разговор Джесс. «Всего два?» — девочка нахмурилась. «Тогда как же ты собираешься присоединиться к нам? Мы привезем еще один и присоединимся». «Тогда, может быть, вы привезете и для мальчика?» «Может быть». Джессика кивнула и снова отвернулась. Варинг заглушил мотор. Рокот стих. Лодка ткнулась носом в каменную глыбу, остановилась. «Ты все правильно делаешь», — сказала Джессике мать. Джесс не ответила. Она стояла на корме, вглядываясь вдаль. Туристы, мимо которых они недавно проплывали, неспешно двигались в их направлении. «По суше им не добраться до нас», — сказал Варинг, проверяя закрепленный за плечами Фишборна акваланг. Словно подтверждая его слова, туристы подошли к кромке воды и остановились. «Я же говорил», — улыбнулся Варинг, бросая на Джессику короткий взгляд. «Ну же, улыбнись ему в ответ», — велела ей мать. «У вас впереди еще долгий путь. И не забудь привезти акваланг для этого мальчика», — напомнила Делия за минуту до того, как Варинг помог ей перебраться за борт лодки. «Конечно», — кивнула Джесс, отвернулась, устремляя взгляд к собравшейся вдалеке у кромки воды группе туристов. Четверо мужчин отделились от группы, вошли в воду. Где-то совсем рядом послышался всплеск. Море поглотило Делию и Фишборна. Джессика видела, как они медленно погружаются на дно. «Надо убираться отсюда», — неловко сказал Варинг. «Дай мне еще минуту», — попросила Джесс. «Ты больше ничего не сможешь сделать для нее», — сказала мать. «Спустя час она уже перестанет узнавать тебя. Спустя два безумие окончательно подчинит себе ее рассудок. Ближе к ночи наступит кома. Ранним утром все закончится. Запомни ее лучше такой, какой она была сейчас. Запомни и подумай о себе». «Я не могу». «Можешь». «Нет». «Джесс», — тревожно позвал Варинг. Она встретилась с ним взглядом. «Она не умрет одна, Энди. Я не брошу ее». «Но...» «Извини, но придется тебе плыть одному. Я должна быть рядом с Делией. Сейчас». «Но у нас нет больше аквалангов». «Джамил смог выбраться оттуда без акваланга. Значит, смогу и я». «Это глупо». «Мне все равно», — Джессика улыбнулась. Варинг выругался, завел мотор. Лодка задрожала. «Ты ненормальная!» — крикнул Варинг, но Джессика уже не услышала этого. Водные массы поглотили ее, окружили, обступили со всех сторон. Впереди показался узкий тоннель, войдя в который невозможно будет уже повернуть назад. Если она запаникует, если ей не хватит воздуха, то это будет конец. Она останется в этом тоннеле до тех пор, пока ее не найдут. Скорее всего, это будет Фишборн и Делия. Он будет плыть, осторожно продвигая бездыханное тело девочки впереди себя. Плыть до тех пор, пока не увидит впереди мертвую Джесс. Распухшую от воды, с раскрытыми глазами. Тьма поглотила мир. В ушах начало гулко раздаваться собственное сердцебиение. Мир сжался до размеров собственного тела. Начало казаться, что вокруг не вода. Нет. Вокруг вакуум, вязкая бесконечность, из которой невозможно выбраться. Можно лишь подчиниться безысходности и плыть вперед. Плыть так долго, как только позволят силы и сохранившийся в легких воздух. И больше никаких мыслей. Иначе безумие и паника тут же ворвутся в сознание. Подчинят его, превратят в жертву. Нет ни прошлого, ни будущего. Нет даже имени, которое дали когда-то давно при рождении. Да и рождения нет. Лишь только движение в черной густой пустоте. Движение вперед. Без цели, без стремления, без страха и без надежды. Джессика увидела впереди свет, но не придала этому значения. Фонарь Делии рассекал черную гладь воды белыми лучами, которые терялись где-то в глубине. «Дядя Барт», — устало позвала она, — «кажется, я вижу в воде какую-то рыбу». «Рыбу?» — Фишборн вздрогнул, различив неясный контур человека. Джессика вынырнула из воды, отчаянно пытаясь сделать вдох. Легкие горели огнем, но воздух отказывался наполнять их. Где-то далеко она услышала крик Делии. Фишборн ухватил Джесс за плечи, вытаскивая из воды. Тьма затянула мир, но голоса остались. Голоса, которых не могла разобрать Джесс. Она умерла, чтобы добраться сюда, но теперь нужно было снова возвращаться к жизни. Мысли неспешно наполняли голову. Мысли, чувства, эмоции. Джессика открыла глаза, увидела Делию и устало улыбнулась ей. «Ты чё кто-то? Ты знаешь это?» — спросил Фишборн. «А ты сомневался?» — снова попыталась улыбнуться Джесс. Голос ее охрип. Горло болело, рот заполнял вкус крови. «Извини, что не привела с собой приглянувшегося тебе мальчика», — сказала она Делии. «Какого мальчика?» «Туриста. Помнишь, мы проплывали мимо них?» Джесс помрачнела, увидев, как нахмурилась Делия. «Я устала», — сказала девочка, растерянно оглядываясь. «Где моя сиделка? Ты можешь позвать ее? Кажется, она обещала рассказать мне какую-то историю». Делия засмеялась. «Представляешь, мне приснились сегодня водопады». Смех ее эхом разнесся по тоннелям, медленно перерастая в истерику. Джесс попыталась обнять ее, прижать к себе, но Делия оттолкнула ее с недетской силой. Джессика упала, ударилась головой о камень. По лбу побежала струйка крови, попала в глаза. Делия направила луч фонаря на лицо Джесс, увидела кровь, засмеялась, заплакала, снова засмеялась. «Ну что, за этим ты возвращалась?» — спросила Джессику мать. «Заткнись!» — крикнула Джесс. Делия повалилась на спину и неожиданно затихла. Она лежала с открытыми глазами, испуганно глядя по сторонам. Губы ее беззвучно шевелились. Иногда она улыбалась, иногда хмурилась. Какое-то время Джесс наблюдала за ней. Мыслей не было. В голове звенела пустота. Фишборн осторожно поднялся на ноги, открыл рюкзак, достал бутылку джина. «Не пей», — попросила его Джесс. Она отошла в сторону, позвав его, чтобы Делия не могла слышать их. «Мне нужно, чтобы ты поплыл с ней». «А ты?» «Попробую спуститься в колодец. Не могу сидеть и ждать». «Не думаю, что это хорошая идея», — сказал Фишборн. «Я знаю». Джесс заставила себя улыбнуться, пожала плечами. «Отговорить тебя, как я понимаю, уже не удастся?» — раздраженно спросила мать. Джесс проигнорировала ее. «Ладно, тогда возьми с собой Делию». «Что? Разве ты не хочешь спасти ее?» «Конечно, хочу, но...» Джесс увидела, как нахмурился Фишборн, и жестом попросила его помолчать. Мысли в голове снова начали путаться. Сознание уносилось прочь в прошлое. Уносилось в далекие земли, куда собирался отправиться Купер. Ее окружали древние стены персидской крепости. Она стояла на краю выдолбленного в скале колодца напротив молодого Федоина. Юноша не видел ее. Его взгляд был устремлен в черную пустоту под его ногами. К его поясу была привязана веревка. По бокам оголовка стояли люди в капюшонах, готовые спустить юношу в колодец так глубоко, как только позволит веревка. Он выглядел внешне спокойным, но в последний момент, за мгновение до шага в пустоту, по его лицу пробежала тень сомнения. Он поднял голову, встретился с Джесс взглядом, и уже вместе они полетели в бездну. Шум вращающегося колеса стих где-то высоко вверху. Казалось, что все замерло. Время, жизнь, пространство. Не было ни биения сердца, ни звуков, ни чувств. Идеальная пустота, из которой начинал проявляться новый мир. Неизвестный мир света и энергии. Мир без границ и пределов. Мир безбрежного знания, бесконечного откровения, неисчерпаемой истины. Но мир, который невозможно постичь, оставаясь в громоздкой оболочке бренного человеческого тела. И его уже невозможно забыть, невозможно вычеркнуть из своего сознания, которое тянется к нему, чувствует его, мечтает о нем. Но падение заканчивается. Да и у оголовка колодца уже вращают колесо, поднимая юного Федоина обратно, возвращая к жизни того, кто уже видел другую жизнь, другой мир. Мир, который навсегда изменил его. Мир, который звал его. Настоящий мир. Древний. Мир, ради которого можно было потерять сотни земных жизней и перенести тысячи пыток. «Это правда?» — спросила Джессика свою мать, все еще видя перед глазами лицо юного персидского убийцы. Эдриан не ответила. Да, Джессике не нужен был ответ. Все было в ее голове. «Ты должен помочь мне, Барт», — сказала она. «Должен помочь отнести Делию к колодцу. Боюсь, у меня на это уже не хватит сил». «Думаешь, это может помочь ей?» «У тебя есть идеи получше?» Джесс забрала у него бутылку джина. «Это сможет подождать». Она улыбнулась, попросила его взять Делию. Девочка дрожала и тихо шептала что-то бессвязное. «Ты понимаешь, что она не отправится на небо?» — спросила Джессику мать. «Понимаешь, что она уже не сможет заново родиться здесь?» «Я понимаю, что она будет жить. Понимаю, что она вернется домой. Разве не для этого построено это место?» «Да, только планируется это еще очень нескоро. Ты не думала о том, как ее встретят по ту сторону?» «Думаю, я смогу за нее постоять». «Сможешь за нее постоять?» Мать нахмурилась, затем зашлась нездоровым смехом. «Это что, шутка? Ты пытаешься вывести меня из себя?» «Нет». Она перестала смеяться. «Черт! Джесс, ты понимаешь, что это еще более глупая выходка, чем пытаться доплыть сюда без акваланга?» «Но ведь доплыла». Джессика бросила на Фишборна короткий взгляд. Он шел впереди, притворяясь, что не слышит ее. «Ты чокнутая, слышишь?» — заорала мать. — Еще более чокнутая, чем я была в твоем возрасте. Да, ты ненавидишь меня, но на самом деле ты еще хуже, чем я. Я не бросаю Делию, как ты бросила меня. Ты не умирала, к тому же у тебя был отец. Я знала, что он позаботится о тебе. Ну а сейчас я позабочусь о Делии. Джессика остановилась, увидев колодец. — Что мне нужно делать? — спросил Фишборн. — Я не знаю. Она взяла у него Делию. — Просто будь рядом. «Сомневаюсь, что у нас найдется много веревок, чтобы ты спустилась достаточно глубоко вниз». «Надеюсь, этого не потребуется». Джессика подошла к краю колодца. На мгновение ей показалось, что она видит какую-то тень напротив. Вернее, не тень. Человека. Мужчину. Видение окрепло, обрело плоть. Это был тот самый юный Федаин, которого она видела в персидской крепости Аламут. Ассасин стоял по другую сторону бездонного колодца и смотрел на нее так же, как она смотрела на него почти тысячелетия назад. Только теперь страх и сомнения были не в его глазах. Теперь боялась Джесс. Боялась сделать шаг вперед. Все тело онемело. Она могла лишь смотреть, как молодой убийца шагает в бездну. Тьма сгущается под его ногами. Под ее ногами. «Джесс!» — растерянно крикнул Фишборн, но она не ответила. Законы гравитации утратили над ней власть. Она парила в воздухе над пустотой, над бездной, из которой лился мрак, густой, искрящийся. Это длилось лишь пару мгновений. Затем тяжелые тела рухнули вниз, бездушные тела. Фишборн видел это так же, как видел оставшихся над колодцем Делию и Джесс. Их тела летели вниз, а их искрящиеся образы продолжали парить над ожившей пустотой. Все чувства обострились. Джессике показалось, что она может сейчас воспарить под небо, увидеть сразу весь земной шар, всю вселенную. Нужно лишь пожелать, и вот она, моторная лодка, в которой плывет Варинг. Вот он, остров Помпеи, вот и Джамил. Он все еще стоит возле больницы. В его руках зажата пригоршня белых жемчужин. Жемчужин его безумия, его откровения, его сознания и его проклятия. Он бросает их в небо, отправляя все новых и новых людей на поиски беглецов. Но жемчужин слишком мало. Поэтому Джамил возвращается в море, открывшейся ему истины. В море бесконечности, в море, где нет берегов и нет горизонта. В это море можно лишь погружаться, все глубже и глубже, на самое дно, к своим страхам, к своему отчаянию, к своей сути. Джамил чувствует их костлявые пальцы, видит ухмыляющееся лицо старика-отца, пытается вырваться, но силы покидают его. Покидают его разум, покидают его тело. Он все еще стоит возле упавшего мотоцикла «Пилар», но в его глазах больше нет света. В них истина, вечность, тьма. Жизнь покинула его, как покидает и Джесс. Ее сознание возвращается к древнему архипелагу, в руины, окруженные толщей воды. Ничто больше не властно над ней. Ни одна случайность, ни одна болезнь, ни над ней, ни над Делией. И пустота бездонного колодца под ногами, она больше не пугает. Она светится энергией, знанием, жизнью. Густая, бесконечная пустота, вобравшая в себя новую жизнь, новый мир, новую вселенную. И Джесс отправляется туда. Джесс и Делия. Конец.